И, ребятушки, всем привет-привет. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышно хорошо. О, Юрий Гагарин пришел, Антикалушка, всем привет, ребятушки. Игорек, я тебе скинул ссылочку на скайпик. Серег тебе сейчас перешлет, Игорек, ссылочку. Жду вас, ребятушки. Мурку включить? Да, не-не-не, спасибо. Слышно отлично. Ну, это прекрасно. Благодаря моему другу Инсайду теперь слышно меня просто прекрасно. Так, Google здорово. Так, все ребятки здороваются. Часик в радость. Вечерок. Я чиферек в сладость. Так. Тут мне как раз чепухня только что позвонила с Займера. Невежливые суки, вот позовите Светлану Алексеевну, таки с командным тоном, таки, не пожалуйста тебе, не будьте любезны, быдло, одним словом. Так. Игорек, Сергей, вы чё, где там? Где вы там, британы? Сергей Варламов, всем привет-привет. Меня слышно, да? Это хорошо. У нас появился новый спонсор, пересмешник Каркар. Спасибо тебе огромное. Добро пожаловать. И донатик от кого-то уже успел прийти. Анатолий Гор, спасибо тебе, дружище, большое. Ты у нас сегодня первооткрыватель прямо. Так, Виталий Евгеньевич, добрый вечер. Ребят, всем добрый вечер. Всем хорошего настроения. Ставим лайки, не забываем, а то я смотрю просмотров уже, ой, людей побольше, а лайков мало. А, Виталий Евгеньевич, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, где можно посмотреть YouTube, посмотреть документ по отзыву по взаимодействию с третьими лицами для банка? Отзыв по безакцентному списанию зарплатного счета. Под каждым роличком есть номер телефона, черкните в WhatsApp, и я вам найду его. Так, Google 07. Вот он, самый красивый голос Ютуба. Дословно. Спасибо. Лестно. Сергей Варламов, Займер мне копию иска прислал. Копию иска? То есть Займер пошел с иском? Ну-ну. Наташа Крек, ребята, здравствуйте, всем привет. Пересмешник Каркар, спасибо. Пересмешник Каркар. Не подключает толстый? Нифига себе. Слушай, ну надо наказать, значит. Я пересмешник Каркар. Ты у нас друг канала, да, теперь? И у тебя доступны несколько роликов, которые пока доступны только спонсорам второго уровня. Ну и выше. Ты можешь их посмотреть во вкладке сообщества. Не подключает толстый. Да он и сам, кстати говоря, еще не подключился, так что... Ой, тут мини-тут чаша Гагарин нарисуется. Ну, он так и так нарисуется. Он обещался. Говорит, что времечко есть у него. Виталий Евгеньевич, спасибо. Людмила Егорова, мини-привет. Счастья вам и прекрасного настроения. Ой, Людмила Егорова, спасибо большое. Сергей Варламов, вроде как, да, сегодня получил заказное письмо. Ну, отвечу так же. У меня в ссылках есть номер телефона. Скиньте мне, посмотрим, что это за иск. Ну и будем думать, уже там либо возражение вам написать, либо просто хрен забить. Руслан, привет. Здорово, Русланище. Google, я опоздал, мини появилась. Василич тут, как тут? Говорит, привет, братва. Здорово. Пересмешник Каркар. Еху, спасибо, ребят. Добро пожаловать. Александр Масальцев, Займер с иском. Ой, мини, привет. Все, и Серега тебя заметил. Добрый вечер. Это что это? Голос, ты попроще. Добрый вечер. Нормально. Так, ребят, музыку нормально слышно? Не мешает она, окей? Ну чё, где там? Игорюня? Братюня? Так, Марика. Так, Джейсон Вурхис. У нас тут, правда, студентиков нет. Надеюсь, ты никого не почикаешь своим ножичком. Здрасте, господа. Марика. Народ смотрит, а лайки не ставит. Фиксаторы сломались, что ли? Тыкаем пальчиком в экранчик. Не стесняемся. Вова, держи себя в руках. Серега, я держу, но я вырываюсь, короче. Горец, не понял. Пересмешник Каркар, где наш Гонарин? Люцифер, а вопрос по спонсору, возможно, участие в стриме. Это на какие стримы распространяется? Да вот, например, на такой. То есть, если есть желание, можно написать мне. Я тебе обязательно скину ссылочку, и ты присоединишься к стриму. Естественно, ну, есть определенные рамки поведения. Об ошибках мы обязательно сообщим. Здесь науки. Здание, я безопасная версия. Окей, окей. Александр Николаевич, доброго вечера. Annihilation была? Да, держи себя в руках. Но только не как Дзюба. Не буду. Катерина Разврат. Всем привет и удачного стрима. Ничего себе. Так, сейчас ребятки присоединятся. Игорек, наверное, там доделывает свои дела. Так, так, так, чё? А, да. Все жмякаем лайки, братцы. Все жмякаем лайки. Что-то нас много. Нас много, да? И мы в тельняшках. 40 человек, братан, братаны. Вы чё? 33 лайка. Где еще 7? Кто просрал? Так, Серег, сейчас я тебе скину, короче, ссылочку. Игорек на белом камне, походу. Ну, тут мы уж не знаем, где он. Злоупотребляет он белым камнем. Серега скинул тебе ссылочку. Заходи. О, Екатерина, привет, мини. Добрый вечер, Екатерина. Че? Серега пришел. Владимир, я вас категорически приветствую. Здравствуйте, мужчины. О! Вся ОПГ в сборе. Братюня, привет тебе, дядя Сережа. Тебе категорически привет. А, спасибо, спасибо. Друзья, я вас прям очень рад слышать. Я надеюсь, сегодня мы нормально поржем, поприкалываемся над этой дрянью. Полюбасу, ну. Полюбасу. Так, сейчас я, короче, еще денег на скайп вкину, короче, чтобы это прям все по красоте было. Так, ну у меня 53 цента есть. 53 цента. Игорек, подскажи, пожалуйста. Сейчас, подожди, с подписчиками давай. Хоть поздороваюсь. Давай. Дамы и господа, здравствуйте. Всех рад видеть. Привет всем, ребят. Здесь нету их подписчиков, здесь Вовины подписчики, не выпендривайся поэтому. Ой, блядь, опять вот этот стал тут лезть, короче. Я сейчас уйду. Не-не, стой, стоять бояться тебе не прятаться. Так, чем из этих, братик, привет? Вова. Здорово, Игорек, привет. Екатерина, здравствуйте. Google, персональный привет. Бородатый, ассалам алейкум. Екатерина, привет. Андрей Курган, привет, пацаны, здорово. Марика. На заднем плане, это точно. Привет. Анихилос Витя, привет. Витюнечка, здравствуй. Ёбана, это что за персонаж, блядь? Да это так. Это этот, импровизация. А, я думал, это плод любви, блядь, бабы Афины, бабушки Афины, блядь, и Андрюшки, блядь. Ната Гринч пишет, есть Антикал 2, есть. Не слушай Гагарина, из-за тебя пришла. Ты моя радость. Так, что-то Вова пропал вообще, короче. Вова, ты где? Ушел деньги класть в банкомат, наверное. Наверное. Ты здесь? Или ты вместе, он вместе с Мини ушел. Как вообще? Там у них, как они кладут деньги? Анихилус пишет, подпишитесь на Широкого. Это на кого? Это к Андрюшке, друг, в гости пришел. Ну, тебя, по всей видимости. Он тебя не толстый, а широкий называет. Потому что я широкий. Да. Да нет, нет, Игореш, я не обижаю. Ну что ты? Он же братик, как так? Покуси, если гонца. Да, Игорек, ничего, когда у нас завтра? Вот завтра поговорим. С дядей Серегой. Да, через внешник, практически через дорогу. По Меридиану ёбнул, все. Две песни спел и там, в Ленинском. Я сегодня был в Ленинском как раз. По Меридиану. Ну, там Меридиан дорога называется, дорога Меридиан. Ребятки, всем привет, ставьте лайкос, и умная киса говорит. Всем привет, привет, киса, она поменяла этот, как его, аватарку. Умная киса, я вас категорически приветствую. О, горе, кто-то ворвался, смотри. Господи, дети. А, дети, дети, это ж хорошо, что ты такой, господи, дети, дети, это всегда хорошо. Это хорошо. Это прям идите вообще, куда? Прям, что может быть важнее? Куда идите, пусть здесь будут, пускай слушают. Завтра да. Будет вариант в 15.00, тебя Игореша спрашивает, будет у тебя вариант? Легко. В 5 часов по Москве. А, в 15 по Москве. Это у нас 5. Да-да-да, без проблем, конечно. Так Елена. Что сегодня планируется, Елена спрашивает. Да что только не планируется, поди и знай. Куда она сегодня кривая, блядь, выведет. Елена, привет. Привет, привет. Антикалушка, Гагарин и Коллектор Минус. Коллектор Минус взял и съебнул. Ну, короче, затянул нас, короче. Вот так каналы и отжимаются, блядь. Вас можно слушать бесконечно, лайкнул бесконечное число раз. Нет, главное, короче, слышь, нечетное число лайкнул, понимаешь? Потому что если ты два раза лайкнешь, блядь, блять, уйдет лайк, понимаешь, в чем дело? Игореша спрашивает, Гагарин, у тебя завтра со временем на 15.00 как? Блять, для вас, Игорь, блять, я абсолютно свободен, блять, до четверга, блять. Да, да, что там? Кто пришел? Кто залетел? Слышно, слышно. Слышно, Вова, ты куда ходил, скажи? Да, это я случайно микрофон дернул, короче, кабель дернул, и у меня звук пропал. А, мы думали бы, ты пошел деньги класть на эту, ебаную, да, как да, она? Пошел, на, я пошел, я здесь. На скайп. Далеко, а у тебя мальчишки надо. Деньги отобрали. Нет? Ну, слава богу. Я на завтраке копил, а они, суки, все отобрали. Да, мальчишки деньги. Пошел, до банкомата хотел дойти, мальчишки отняли деньги, блядь. Отняли. Да. Суки. Игорек, слушай, а что это, подскажи, пожалуйста, какой лучший тарифчик тут оформить для наших целей? 100 минут. 100 минут стационарные мобильные по России. Мобильные стационарные 100 минут. 6 баксов, которые, да? Да. Ничего не умеете, блядь. Дай карту. Не давай мини, не давай ему карту. Пускай со своей крутится. Так это и есть моя. А, да? Ну ладно. Моряка пишет, не, детей лучше убрать, папку наслушается. Не, моряка, у меня когда стрим, мы бабушке детей сдаем. Отводим к бабушке, потому что нельзя такое слушать. Хотя где? у меня уже сын сам говорит, там, в школе, там, базарь. Юлия, царица огня и рыжих ведьм. Всем привет. Привет, Юлия, царица огня и рыжих ведьм. Здравствуйте, Юлия. Вовчик. Ай. Вовчик, что ты там? Я ищу. На сайте Skype копаюсь. О, Господи, Иисус. Я пока это... Мы просто пока только копайся, приехали. Мы пока я приехали. Понял. А мини-то я здесь? Настроил, мини-то. Все, да, она рядышком. Может поболтать пока. Добрый вечер. Анихилус. О, мини, привет, привет. Привет. Привет. Как ты? Да ничего, потихонечку. Привет, мини. Ой, блядь, какой противный голос. Блядь, мы так мило беседовали, тут влезл опять какой-то. Блядь, Мини. Ёбаный. Мини, слушай, тебя Вова-то не обижает, скажи. Нормально? Нет, не обижается, нормально, да, да. Может, он тебя этом, в плену тоже держит, как он это, как этот тост из люку, не? Да нет, нет. Хорошо. Потому что она там несколько раз уже, короче, это говорила, что... Ну, как говорила? Я говорю, если ты, если тебя держат в плену в заложниках, ты кашляни. Она, не-не, все хорошо. Вот так делала, прикинь. Да, да. Я буду знать этот, как его там, пароль или что, если что. Да-да-да, если там что, кого сразу... Ты моргни два раза, если что. Ну, два раза красный свистом моргни просто. Да. А, даже так? Два синих свистка, да. Два синих свистка в сторону, короче. Все, все нормально. Сразу все пойму, блядь. Пересмешник пишет, толстый, обидно. Да, дед, да? Дед-то, да, деда, я не обижаюсь на деда. Че он сам-то 1.70 в прыжке и сам жирный. И на каблуках еще, конечно. Вообще. Каблуки одену, как разбегусь, как прыгну, ёпты, целых 1.70 подпрыгиваю. А, сейчас подойду. Я скоро. Ну, давай каблук, ну. Уи. Это просто мини, слышишь? Он тогда, короче, Вову подстегивал. Вову, Вове надо было отойти, диван ребенку помочь разобрать. Ага, короче, или кому-то. И он такой, ой, бля, каблук, короче, бля, начал, короче, а сам, слышишь, ой, да, все, да-да, я же говорю, он там сразу, с люка ему там, ну-ка иди сюда, он, да-да, моя белая госпожа, блядь, и побежал, ебаный урод. Каблуки, натуре, а другим еще говорит, блядь, его. Гага Цуренович с вами, ну, хорошо, а мы с ним тогда. Ну а чё пересмешник, в натуре каблук, блядь, да сейчас я, блядь, ебать нахуй. А еще один там бородатый каблук выскочил, перед женой не стыдно быть каблуком, блядь, все, давай нахуй, я вас запишу в клуб каблучок, короче. Давай, тебя и его, короче, вот точно. Один с гнездом на голове, другой с гнездом под носом, блядь, ебану. Я так что не вот... понимаю, там пишут, Вован, тебя не слышно, нас не слышно, что ли? Блин, нет, тебя слышно, Вована не слышно. Вована не слышно. Вована не слышно, меня слышно, Вована. Потому что его и нет. Да, да. Но это нормально, короче, это хорошо. Вот так вот, значит, да? Вот так вот, да. Ой, Вова, здрасте, ты здесь, что ли? Ничего себе, я думал, у тебя нет. Ничего. Это какое-то эхо. Да. Андрей Курган пишет, дети запоминают на раз, у меня старший как-то увидел, как я пивко покупал, так он тогда на кассе стоял, тащит мне баллон, короче, и кричит на весь магазин, Парад ТВ свой сок забыл, было стыдно, папа, ты тут свой сок забыл, ну... Вон тут Игорёша, короче, это тоже накидывает на себя. Подожди, завтра стрим, стуешься сразу. А, сдуешься, ёпта. Я же говорю, блядь, не читать, не писать, блядь, ничего не умеет. Ёбаный рот. Лиля Супер пишет, Володя, минус. У тебя появился Росденьги на переадресации? Будет много интересных роликов впереди. Володя, минус. Какой-то стрим. Доброго вечера. Слушаю с удовольствием. Так, ребятки, у нас появился донат. Донат пришел от кого-то. Антон Давынов, доброго вечера, слушаю. Спасибо большое, Антонио, Антон привет. Ребята, всем желаю. Яна пишет, настроения. Иу, хеллоу. Ты, кстати, не ответил Лили Супер, Вова. Сейчас отвечу. Леська против коллекторов. Ребята, всем желаю отличного настроения. Спасибо, Леська против коллекторов. Так, кому не, кому не ответил? Лили Супер. Ага, Володя минус, ты появилась, Росденьги. Да, появились. Такие отморозки, сука. Кстати, тут я с одним закусился, Сереге скидывал, тоже поржал, потом позвонил ему. Игорёк тоже позвонил. Ну, короче, все его поимели потихонечку. Вот я тоже на следующей неделе выложу этот диалог. Такой прямо. Такой, сука. Серега, как его назвать? Даже не знаю, борзый, не борзый. Охуевший. Да какой как-то борзый? Так. Ну просто охуевший, да, там, блядь. Манки в детстве пережрал, видишь, такой его. Волочит сейчас, ёбаный. Ага. До сих пор. Мамка сиську, его манкой. И сиську не дососал. Не дососал. Постоянно потому, что хочет, блядь, мужчине, блядь, ебать, какие-то сексуальные телодвижения сделать с мужчиной. Заметил, ну, блядь, это прям нормальная хуйня. Ну, блядь, это не нормальная хуйня, понимаешь, что? Если человек другому мужчину предлагает вступить с ним, блядь, в сексуальную связь. Ёбаный в рот, ну это, блядь, ну, блядь. Ну, есть же активный, есть пассивный, да? Блядь, ну какая разница, ключевое слово-то, пидорас, ёбаный. Так, народ жалуется, что меня плохо слышно, я добавил микрофон, так лучше слышно? Тебя отлично слышно, вообще, ты что? А у меня, кстати, микрофон круче, чем у тебя. Ну, ладно. Я... Мне потому, что мне... Инсайдик показал. Да-да-да, инсайд мне, короче, говорит, написал. Говорит, блядь, такого не было, как у Вовы. Я тебе, короче, ну, я, говорит, тебе такой купил, как у Вовы. Блядь, ну вот тебе не было такого, пришлось купить подороже. Я говорю, ой, ебать, еще покруче, мать моя. Вот это беда, да? Не-не, это нормально, как бы, это порядок. Хорошо. Не, Серега, видишь, инсайд сам музыкант, и поэтому, ну... Ну да, да, плане, он понимает, слышит, там обзоры, наверное, там все, он как бы, ну, я, блядь, послушал реально такой звук, я, блядь, сам себя слушал, мне нравилось, первый раз в жизни, блядь. Охуенно, да. Люцифер пишет, вон у меня фифайн. Не, я серьезно, что ты ржешь, я тебе серьезно. Люцифер, я как раз сам давно смотрел, облизывался на фифайн К670 из-за того, что у него есть прямой мониторинг, и мне подписчик его подарил. То есть, ну, не просил ничего, он просто взял и сделал хороший жест. И потом а так же... А у меня еще круче. Ну, и Сереге еще круче, наверное. Да, антиколлектор пишет. Угол, да по-любому сегодня Гагарин, пусть на расслабоне будет, разрешаю. Блядь, ебаный урод. Нихуя себе. Тебе что, блядь, разрешили? Жена чистые трусы одела, что ли, или что? Ты что там такой важный-то сидишь? Баребухи стряхнул со старых, блядь, ебаный, нихуя. Так, говорят, что тебя слышно лучше всех. А знаешь почему? Ну почему? Потому что у меня микрофон круче. Ну окей, окей. А так хорошо слышно, ребятки? Так, хорошо слышно? Так, должно быть хорошо. Вам там донат пришел, да? Не, подожди, Игорек, я уже все донаты обозрел. Сейчас гляну. Леська против, да, против, после Леськи никого не было, так что все нормально, Игорек, все окей. Марика, Марика, Серега, забыл добавить бе-бе-бе, Серега. Ну да, да. Тут нас, смотри, в чем обвиняют. Ната Гринч, меряйтесь микрофонами, господа. У кого лучше, круче, длиннее, ну-ну. У кого звук лучше, ты о чем, Ната? Ну, у кого звук, да, мы меряемся звуком. Микрофонами мы, наверное, как нормальные пацаны, лет с 16 не меряемся. Да? Ну, да, да. Александр Воротков, привет всем из Липецка. Здорово, Александр. Липецку привет. Люцифер, вес хороший от Fifine, но у меня как... Раз 670-й, супер звук. А, да, я с тобой согласен. О, кто? Я сейчас вот специально даже зайду, короче, домой, прочитаю, блядь. Какой у меня микрофон. Вот сейчас прям даже специально, блядь. Я тебе так скажу, Трон Смарт. Лиля Супер, от души. Спасибо большое, Лиля. Спасибо. Трон Смакс, блядь. Смарт. Трон Смарт. Ну, он так у тебя такой агрессивненько, современно выглядит. Да, потому что я и сам агрессивненький, и современный. Вот с этим не поспоришь, конечно. Ирина Л., добрый вечер. Привет, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего себе, привет, привет. Это самый лучший антикалушка. Самый красивый. Если еще учесть, что у нас один антикалушка, тогда, конечно, самый лучший. Ребята, всем здорово, кого не видел. Че они тут про меня базарили, да, наверное, особенно старый. Да ну, Ирина... то ли нам побазарить не о чем было, блядь. Да ладно, знаю я тебя. Ирина, привет, привет, Ирина. Ирина, увы, здрасте. Привет. Дядя Митя Палыч, здорово, здорово. Дядя Милыч, как? Дядя Митя Палыч. Салам алейкум. Звонят и сбрасывают. А? Звонят и сбрасывают, все равно это дохлый номер был. Угу. Виталий Евгеньевич, привет, привет. Мы смотри, только... смотри, что НАТО пишет, ни хера себе. Что пишет, что такое? Да вообще охренел. Наталья, я... НАТО Гринч, я тебя сейчас заблокирую, зачем ты рассказываешь все? НАТО, кто это был? Это, наверное, старый был, стопудово. Который космонавт. А, Миас на линии, привет, привет Миасу. Дядя Митя Палыч, короче, сегодня Серег выложил ролик вчера, не знаю, видел, не видел, и там, короче, появилась какая-то, короче, петушара, которая там, ну, вот обычная, обычная песня, да, взяла, да, и там я вообще не понимаю, это вы сами мошенники, хуё моё. Что ты говоришь, еще раз скажи. Я говорю про дядю Митю Палыча, короче, ко мне на ролик вот вчерашний, который я выложил, какая-то чепухня залетела петушиная. И давай вот эту вот старую песню чесать, там, вы все мошенники, там, туда-сюда, взял, надо отдать, ну и так далее и тому подобное, да, что вы все говно, короче, а я весь во в этих... Во всем белом, я... И в блестяшках, ага. Ну и вот дядя Митя Палыч вступил с ним в полемику. Дядя Митя Палыч и, короче, кто-то еще. 28 сообщений, блядь, нахуярили. Вы, ребята, это, просто... Пишите ему, пошел нахуй, и все. И больше не вступайте, ему не надо ничего объяснять, знаете. Я вам анекдот расскажу, короче. Простой анекдот. Едет, короче, Ромео, блядь, на коне, блядь. Вот на коне скачет. Короче, лошадь вся в говне, короче. Сам весь в говне, блядь. Блядь, округа вся в говне, короче. Подъезжает к замку, блядь. Замок весь в говне, все обосрано. Выходит, короче, Джульетта, платье все в говне, морда в говне, вся в говне. Блять. Ромео слазит, говорит, Джульетта, ебаный все. А где вас можно здесь посрать, ебаный? Вот это из той же серии, ебаный рот. Мы живем в такой стране, взял, отдай, что за хуйня? Они что, тебе так дали, что ли? Они тебе после процентов навернули там, ебаный. Блять, все вокруг мошенники, блять, только у нас наш светлоликий, блять, нормальный, блять. Все хорошо, блядь. Анихилс, Аннигилейшн, короче, пишет. Давайте разок Сереге стрим настроим, поржем. Ну, блин. Серега, ты как? Да я тут, блядь, что? Я и так сейчас настрою, блядь. Компом пользуешься? Конечно, ебать, активный пользователь. Сейчас, блядь, заебался, не знаю, как включить. Сейчас сын придет с тренировки, включит, как его включает, ебаный. Пиздец, активный. Посидимся. И Google тут поддакивает Аннигилейшену. Аннихилус, ну кому ты говоришь, я не читаю через полторы буквы. Ты кому это сказал? Сюда иди, эй. Так, Люцифер тут про микрофон. Единственное, что не до конца нравится, это тебя слышно, если в микрофон наушники втыкать. Ну да. Да. Да. Игорек угорает. Так, подожди, сейчас я даю активный. Ага, дадим Сереге стрим настроить. Читай. А, дадим Сереге стрим настроить? В смысле? Я не понял тебя. Чтобы я вам стрим настроил. Чтобы я вам настраивал стрим. Пересмешник отвечает. Игорек, пересмешник отвечает тебе, ну, типа, на вопрос, что тут о тебе говорили. Антикалушка, передаю. Ничего плохого, только про твой вес. Аннихилус, им надо, видимо, так писать. Мы в чате аларм пишем, нужные вопросы в чате задаем. Мы... Google, мы тебя поняли. Это я тоже этим капсом ответил тебе. А можно я тут прочитаю? Моряка пишет. Активный чайник. Васильич, будь хоть с собой честен. Ну, а я и не скрываю. Я ж, блядь, я бы тогда сказал, конечно, я все настроил. Я так сказал, сейчас сын с тренировки приедет, короче. У него сегодня день борьбы. Приедет сейчас, короче, включит мне. Я не умею включать, нахуй. Жена ржет надо мной. Я говорю, включи. Она говорит, не-не, сам учись, нахуй. Я ебу, куда там нажимать надо, нахуй. Не, я компьютер-то умею включать, я не умею это включать дальше, там, чего, куда лезть. Ну, я, кстати, смог зайти, блядь, на YouTube, нахуй, если что. Ва. Активный пользователь, Серега. Все классно. Так. Это кто? Кого там порвало? Спасибо. Игорек, ты цел? Я думал, тебя там порвало, ты лопнул там, думал, ёбаный. Нет, Я один раз, короче. Даже не удивлен, что тебя соседи нахуй ебать. Боятся. Накаты, накаты, понял. Тебя соседи, по-моему, выгоняют, потому что ебать, если так чихаешь, представляешь, ты пердишь тогда, ебаный. Там пиздец, наверное. Читай. Я, короче, один раз на балкон вышел, как чихнул, мне снизу орут: «Будь здоров!» Вот Люцифер пишет: «Игорь порвался, несите запасного, блядь». Ребятки, секундочку, тут донат пришел. Елена М. Ребята, вы супер, вечер в радость, чефир в сладость. Спасибо, Лена, большое вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Лена, так ты хозяйская, что ли? Хозяйская, хозная. Так, призрачный самогонщик. Здравствуйте. Здорово, призрачный самогонщик. Так. Да, мне прям нравится, что это, блядь. Игорь, самогонщик вообще прям. Игорь порвался, несите запасно. Слушай, ну и еще вопросы, да? Будь здоров, ты там не лопнул. Ничего не выскочил? Да вроде нормально, нормально. Леська против коллектора. Будь здоров, говорит. Google пишет: минус один. Это да, это было очень забавно, блядь. Ой, блядь. Антиколлектор России. Вот тоже мне кентуха. Вот чувствуется это такая... Что ты микрофон ему отдавать не хочешь? Блядь, подарки не отдарки, ёбаный. Так-то да. Блин, пошел я спускать воздух. Не пердеть, это у бабульки на пятом этаже. Не надо, не объясняй, нахуй, мы брезгуем, мы поняли. Давай. Анигел Ильич, я вижу, Серега постоянно на вас ругается, что не умеете. Давайте сам настроит, я тебя понял. Давай так и сделаем. Твои предложения. Марика. Васильич, может, по коньячку? Выходной же ж? Да говно вопрос, сейчас пойду налью. Короче, прямо вот сейчас пойду налью. Все, кто это написал? Марика. Марика, вот сейчас, короче. Прямо сейчас налью. Слушай, ты, по-моему, Игорька огорчил. Подарки, ну, не андарки? Окей, хорошо. Хуя себе. Ну, блядь, завтра ты у меня получишь бородатый, блядь. По-моему, надо. Вот слушайте? О! Ну, подожди, не, это соль была, соль. Это ты только соль насыпал? Нет, вот это ми. Все хорошо. Ми, все. Я же так... Ми, фа, соль. Все, ми, нормально. Ты в смысле про ноту? Конечно, а про что еще? Я думал, у меня музыкальное образование, у меня исключительный, абсолютный музыкальный слух. С голосом, правда, беда, а слух у меня исключительный. Нормально. Ну. Соль и волокордин. Я думаю, что дискарик волокордином закусывать не тот вариант. Не, зачем же? Елена М. Гагарин, я тебя цитирую везде, а так простой человек, как говорит Ларисон, алкоголик выходного дня. Ну, блядь, знаете, я вам по этому поводу как скажу, короче, у меня есть по этому поводу, вон у меня сын пришел, как раз, что замерз? Я тебе говорил, перчатки мои, у тебя пуховик, блядь, мне как раз до пяток будет. Как ты в нем замерзаешь, я понять не могу. Я на стриме, мне некогда, все, давай. Александр Воротков, а вот и тост, чтоб век стоял и деньги были. Ну, так, я что, по поводу алкоголика выходного дня. Я не скрываю даже то, что я алкоголик. Ну, я знаете, какой алкоголик, короче? Я больше 150-200 очень крайне редко когда принимаю. Крайне редко. Не знаю, как считается алкоголист. Как сказал Сергей, у меня по этому поводу есть сын. Да-да-да, есть, конечно. Серега, ты не хочешь пообщаться с той чепухой? Телефон я тебе скидывал. Хочу. Я тебе набрать его? Всегда хочу. Набрать тебе его? Давай. А что, напомни, что там за чепуховец? Чепуховец звонит пожилой женщине и, короче, матерится, ругается. Такая фигня. Ну, вот последний, который на меня налетел. А, ну давай. Которому я рассказал, кто он. Давай. Так. Чё, набираешь? Угу. Так, гудок пошел. Ну, в смысле, набор. Моряка Грамм, Грамм, исключительно Грамм. Так, сейчас по-другому немножко. 961. Виталий Евгеньевич, сейчас позвоним, я отвечу на этот вопрос. Да, что может быть лучше теплой водки, блядь? Только потная женщина. Недоступен, сука. Ясно. Короче, Виталий, смотрите. Ну, сегодня, не забывай, что сегодня суббота вечер. Mm-hmm. Так, скажите, пожалуйста, если мошенники сумели уговорить взять кредит, а им перевести, что делать с кредитом? Ну, во-первых, нужно попробовать доказать это, что это была навязанная услуга, понимаете? Ребят, в чем дело? Такие прецеденты уже есть, когда вот бабушкам там навяли вот эту косметику-то волшебную все в этих... потом медицинские эти салоны всякие, якобы лечение, там, ну, кредиты подписывают. Такая статистика есть уже, судебная практика есть. Но нужно будет доказать, что вам его действительно навязали. Это не так просто, как кажется. Это на самом деле не, очень непросто все. Серег, секундочку внимания, пришел донатик. Анатолий Гор. Ребята, обожаю вас, вы все классные. Спасибо вам. Спасибо тебе большое, Анатолий. Спасибо, спасибо. Извини, Серёг, что перебил. Да нет, нормально, нормально. Я как бы уже ответил, собственно. Это все непросто. Но надо попробовать изъебнуться, доказать, что эта услуга была навязанная. Как это доказать? Хуй его знает. Ввели в заблуждение, обманули. Не знаю. Блин, ну, можно, можно этим заниматься. То есть, там, говорю, прецедент уже есть. О, Лиля, Гагарин, спой. Да не, я ж только танцую, я же не пою, ты что? Ну, нифига себе. Ну, конечно, тебя? Нижний брейк, там все дела, там туда-сюда, там что, кого подвигаемся в челночке, там вот эти моменты. Ух ты, ух ты, подвигаться в челночке, блин, я по тренировке соскучился, капец. Бля, я тоже, я не боксировал, я в пятницу вечером, в пятницу с утра я ездил в боксерский зал, у нас здесь есть боксерский зал, короче, с тренерами, но я знаю всех пацанов, короче. Я приехал, короче, они, блядь, тоже, чё не ходишь, чё туда-сюда, я говорю, блядь, пацаны, приду, обязательно приду, короче. У них там мешок порвался, говорю, блядь, надо где-то что-то как-то найти, кто починит. Я говорю, все, изладим сейчас, нахуй, сейчас найдем, кто сделает. Большущий мешок, понял, килограмм на 150, понял, такой, ну, прям большой. Хорош. Ну там дохуя мешков висит же. Ну боксерский зал, ты же представляешь, что такое? Там какой фу разной формы, там круглый, там, блядь, грушевидный всякий. Под, и вот этот под, самый здоровый. Под печень. Да-да-да, под печень вот эти мешки. Все это висит, короче. Колотушки вот эти висят на доске на круглой, понял? Угу, угу. Так, там? Тут вопросы. Гагарин, у тебя тоже канал против коллекторов есть? А то... Ну у меня, не у меня, а у нас с Игорем. С Игорем один, который, Игорь Станиславский, антиколлекторы России, конечно, ты разве не подписан? Немедленно зайти и подписаться прямо сейчас. Вот, зайди и подпишись. Ты что на самом деле? Поставь колокольчик и напиши коммент какой-нибудь, и будет тебе счастье. А, Елена М. Муж хашламу приготовил. Он с водкой, я с коньяком. Что такое хашлама? Я не очень это в курсе. Это очень вкусное блюдо. Хашлама. Я, бля, забыл, правда, как это выглядит все. Хашлама. Ну, это хорошая тема какая-то, вкусная, если куда. Мне вообще дымлома нравится. Дымлома? Да. Я ее, блядь, готовлю, пиздец, дымлому, блядь. И кувардак мне нравится еще тоже, пиздец. Это вот кувардак, это как раз тогда Злюка рассказывала, томленое мясо, долго-долго томится, короче. С вами, Сергей, Марика, ваше здоровье. Баранина в основном, блядь, пиздец, в натуре огонь. Серег, секунду. Люцифер, да? Донатик от Люцифера. По такому поводу и Martell XO можно испить с вами. Сергей, Марика, ваше здоровье. Ой, спасибо, спасибо. Спасибо, дорогой. Люциферчик. Никогда не думал, что я это скажу, но Люциферчик, спасибо. Да. Не, Martell, короче, меня вот тут спрашивали, курвазье или Martell? Martell однозначно. Однозначно. Martell прям вообще. Ну, про коньяки сейчас не будем, уж не по этой теме, но если кого интересует, я расскажу про коньяки. Окей. Так, Василий Пупочкин говорит, что все нормально со звуком стало. Лилия, супер. Володь, у тебя тоже IP-ха? Нет, у меня все попроще, у меня Skype. Через Skype тоже можно звонить. И... Да. Google вот спрашивает: Сергей, а если по мошенничеству записывать, можно потом предоставить? Рассмотрят, нет. Ну, при определенных условиях, блядь, могут рассмотреть, конечно, но опять же нужна будет экспертиза. Обязательно. Без экспертизы, вот, ну, может, и примут, но если противная сторона скажет, что нихуя не это, придется вам делать экспертизу за свои деньги. Никак по-другому, понимаете? Вы, то есть, ссылаетесь на эти обстоятельства. Вам и надо будет их доказывать. Никак по-другому. Александр Воротков, подписан, все ништяк. Вот, а спрашиваешь, что ты вопросы такие задаешь? Станиславскому респект. Да-да-да, Игорёша, ты там, блядь, грибы не дуй свои, все нормально, будет у тебя, блядь, микрофон, не переживай, блядь. Читай дальше Марику. Ненавижу эти боксерские груши, постоянно втыкаюсь в нее, если свет не включу. Да как хули вы её посреди дома, моряка, повесили-то, блядь, ёбаный, посреди хаты, блядь, прямо. Конечно, блядь, я бы тоже ненавидел. Где антикалушка? Ушел воздух спускать. Какой-то бабушке пошел воздух спускать. Бабушку надуло там, видимо, он пошел ей воздух спускать. Бабушка. Он так, я не знаю, бабушку надуло там что-то. Так. Колеса бабушки спускать. Нет, он сказал, что саму бабушку спускать. Саму пошел, говорит, бабушке воздух спускать. Бабушка что-то там раздула, похоже. Дутая бабушка такая, понимаешь? Он пошел ее спускать. Сейчас придет, расскажет. Так, Люцифер, Мартель, ВСОП Мартель начальнику подарил и выцепил к отпуску еще недельку. Ну, блядь, да, потому что Мартель реально отличный коньяк, просто отличный. Вообще французский лучше, мне больше нравится, чем армянский или там грузинский или какие-то еще. Александр Воротков, народ, вы не хотели длинные видюшки записывать со звонками? Минут на 40 или вообще на час? В смысле? Я... планирую это делать, прям видюхи записывать, его, то есть, ну, прям по видеосвязи, то есть, общаться с вами, короче, в прямом эфире звонить. Я это планирую сделать. Вот у меня есть микрофон, есть, короче, блядь, как он, камера, все есть, я готовлюсь скоро. Я думаю, что, блядь, ну, после Нового года уже прям 100% начнется это все. Отлично, Серег, это неплохой формат будет, я думаю. Да-да-да, я думаю, что зайдет, ну, людям интересно, короче, все уже, потому что спрашивают, как выглядит Гагарин, там, действительно, он 1.70 м, там, в прыжке, там, блядь, маленький толстый гражданин, короче, всем интересно, вот и увидите, и посмотрите, короче, как я вживую с ними общаюсь. Причем, знаешь, что самое прикольное, когда ты вот на видео записываешь, в это же время тебе приходят звонки. Ну да. Ну, то есть, и вот сразу, когда тебе позвонили, потому что мне пишут, знаешь, сколько мне в комментариях раньше писали? Блять, отличный ролик. Жаль, что постанова, блядь. Да ну нахер. Я вообще, с Андерсом дохуя писали, что это постанова, там дохуя с кем писали. Ну точно, ну мне делать нехуй, я постановой мучу. Мне вот в натуре делать, заняться нечем, блядь. Мало что мне звонков, блядь, ебать, по 200, по 300 штук в день, так мне еще и постановой буду мутить. Точно, ебаного. Ага. Ну да, в свободное, блядь, время, не знаю, от звонков. Не знаю, что сказать. Ага. Не знаю уже, что написать, блядь. Какую-нибудь хуйню да написать, блядь. Ну пусть пишут, хуй с ним. Блин, да Серега, что ко мне, что к вам на канал залетают вот такая чепухня. Ну, без них никуда, ну... Ну базара нет, я тебе говорю, понимаешь что? Ты будешь заниматься, не знаю, ты будешь, блядь, блять, не знаю, котят нахуй с воды вытаскивать, ебаный, спасать, и все равно тебе напишут, что ты говно, понимаешь? И кто-нибудь найдется и напишет, что ты говно, блядь. Что ты плаваешь как говно, когда достаешь их из воды. Ну, блядь, вообще, не знаю, найдутся хейтеры, которые будут говорить, что ты хуйней занимаешься, ебаный, понимаешь? Обязательно. Причем сами при этом не делают нихуя, ебаный, брат. Да-да-да. Мы хоть что-то делаем, как можем, так и делаем. Кому не нравится, нахуй, пусть идут, блядь. Блин, никого не держу, вот. Ну, я лично считаю, что у меня на канале, вот, в частности, я про себя скажу, да, что 90% с лишним это очень адекватные люди, которые либо столкнулись, либо понимают, что происходит. Нет, ну слушай, ну по поводу того, что они адекватные, ну у меня вот 15 тысяч, да, теперь у меня уже 15 у нас с Игорем, 15 тысяч подписчиков, блин, кстати, вот вчера или позавчера 15 тысяч стало. И среди этих 15 тысяч... Ну, большинство, 99,9% адекватные люди. Ну, потому что, ну, посмотри, блядь, количество лайков и количество дизлайков. Ну, вот это все и сказано, собственно, по этому поводу. Правильно? Если было бы наоборот, тогда да, стоило задуматься, а правильно ли мы все делаем, и вообще, тем ли мы делом занимаемся, блядь. Абсолютно. Поэтому, блядь, ну как, что об этом говорить-то? Так, Елена М. зашлась, баранина слоями с луком, помидоры, болгар, перец и приправа, и все 2-3 часа, и все, рай для вкусовых рецепторов. Вот зачем ты это сказала? Не зашлось, а хашлама, Т-9. Хашлама, баранина слоями. А, все, понял. Ну, это как дымлама, кстати, похожий очень. Только там еще картошка, помидоры и лук присутствуют. Ну все, я слюнями подавился просто сейчас. У меня просто здесь в мангальной зоне казан стоит, печку я сам, короче, сварил, печку, мангал, короче. Все у меня, я самодельно все сам сделал. Ты варишь, да, еще? Умеешь? Ну, а, конечно, я и топор вон тут сварил, короче, товарищ. Ну, сделал, в смысле, топор, короче. Из старого топора там маленько перековал его, маленько перерезал, переделал. И сделал такой в стиле викинговского топора. Викинг, ух, знаешь, какой? Ага. Короче, такая хуйня. Ну, руками же надо тоже работать, понимаешь, что? Ну, я думаю, как тебе сказать-то, господи, то, что делают руки, они лишь воплощают фантазию, то, что в голове, так что голова тут тоже важна, намного важнее. Не-не, согласен, согласен, ну, блядь, короче, вот я хотел сделать топор этот, я сделал, вот я все сейчас, короче, завтра, мне там надо еще будет поехать кожи купить, короче, вот я кожи его еще там... Обернуть ручку? Да, маленько ручку, да, обмотать сыромятиной, короче, и все, и будет ему подарок готов. Он просто такой, он тренер по дзюдо сам. Он как-то заплывал на наш стрим на какой-то, не помню, у кого. Заплывал Андрюха, короче, вот он, братишка, тренер по дзюдо. Он летом, короче, вывозит людей, короче, ну, детей, детишек там по рекам сплавляться, короче. Ну, такие походы, понял. Блин, есть еще вот люди, тренера настоящие? Ну да, да, вот я говорю, блядь, платят мало, копейки вообще, блядь, ну ёбану, человек занимается, он реально тренер от бога, потому что тренер все равно, что, блядь, не знаю, что врач, что учитель, блядь, никак по-другому, понимаешь, ну, блядь, абсолютно. Хуй, я потому что знаю, я вот смотрю на них, я бы не смог, но, я бы их поубивал там уже, нахуй. Серега Беляев, Серега, менты больше не звонили? Вчера ночью звонили, вот после стрима, короче, ночью какой-то хуй он позвонил, там, не знаю, в 12 часов, я там такой-то, я говорю, слышь ты, мусор тухлый, тебе что нахуй надо от меня, блядь? Сука, мне сегодня 5 раз позвонили, я говорю, тебе что надо, сука? Он, надо там объяснение, я говорю, пошел нахуй отсюда, сука, со своим объяснением, хуйня, я сотрудник, я капитан, я говорю, ты не в том звании, дура, находишься, чтобы со мной так разговаривать, блядь, на все деньги, охуел, что ли, ебаный рот? Пошел, говорю, нахуй, ты что мне звонишь, время, блядь, 1 час, одурел там совсем, что ли, кобыла, блядь? Ну и все, он трубку бросил. Обиделась. Пересмешник Каркар. Не, ну а что на мне звонить такое время, блядь? Да черт их знает. Серега, сына в помощь, он поумнее в ПК. Ну да ладно тебе. Ну конечно поумнее в ПК. Слушай, мне такое ощущение порой складывается, что они вот рождаются нынешнего, да, поколения, что у них уже изначально какой-то ген лишний присутствует по этой хуйне. Да, вот, да, блядь, да, вот, серьезно. У меня дочка 7 лет, короче, в 1 класс ходит. Блядь, я говорю, Василина, мне надо как-то музыку отрезать. Я сегодня выхожу, она сидит в наушниках вот с этим микрофоном, короче, с новым, сидит там что-то в компьютере лазит. 7 лет, блядь. Она включила, я не могу. Как она включила, блядь, кто это сказал? Серег, ну, они уже просто знают волшебную фразу. Окей, Google, и он им все расскажет и покажет. А мы это не привыкли так вот пользоваться. Я тебе говорю, смешного. Я вчера ехал в машине, когда у меня машина сломалась. Я сидел там с женой, короче, пока товарищ меня там ехал, спасал. И, короче, сижу, говорю, бля, я порой за это компьютер опять зашли, всю за эту тему. Я говорю, бля, я не умею нахуй на русский язык, короче, ну как, вот там иностранными пишет, понял, в компьютере. Переключить. Она говорит, ебаный в рот, он там тури, блядь. Ну, она не так, конечно, она, потому что человек интеллигентный, вежливый, у нее высшее образование, 2 высших образования. Она как бы так не выражается, не матерится вообще практически. И говорит, ну там же есть, ну ты забей, там в Google, если ты не знаешь, ну не сложно ведь там это, Alt-Shift там, короче, я, о господи, Alt-Shift, блядь, мне слов опять каких-то, блядь, ебаный, лишних нахуй. Люцифер, это Лиам Постанова, вот тут ты прав, тут, короче, одно время ходила Постанова, видос, короче, он сам говорил, что это Постанова, все дела, но поначалу это выдавалось, типа, на серьезных щах, что к нему в кабинет пришли, типа, 2 коллектора, и, типа, там, как в плохом боевике из 90-х, там, ты, слышь, ты, там, чё, кого, и он их-то раскидал там у себя в кабинете, ничего, а потом еще один видос был, где в парке он, типа, стерпил, и они встретились, короче, и до этого, типа, коллектора там пришли. Вот я говорю, я видел вот это сначала, первый посмотрел, когда они в парке с зонтиком, он такой пришел. Да-да-да-да. Шикарно. Блядь. Я, знаешь, про него не хочу ничего говорить, что он сегодня, когда там вчера, вот недавно крайний ролик вышел, он опять, короче, рекламирует наши каналы, понял? Ага. Вот я из-за этого только не хочу ничего плохого говорить про него, блядь. А я ничего... Ну, блядь, с этим роликом он обосрался, ну реально, блядь. Дима, признайся, что ты пиздец попал ногами в жир, блядь, ёбаный в рот, блядь. Ты бы хоть мне позвонил, я бы тебе сказал, как стрелки происходят. Ты бы нормально снял, ёбаный в рот. Взял бы Вову вон в актёры, ебать, он все равно актер, блядь. Мы бы тебе нормальный ролик запилили, ёбаный. Ты что там каких-то набрал? Зонтиком ты пришел на стрелку, ты что, дурак, блядь? Ой, господи, Марика, сын у себя в комнате повесил, когда дома жил, чтобы я к нему не врывалась без стука. Я не понял, что повесил. Вискарь. Так, Александр, подожди, это. Привет, братики, как живы, здоровы, Александр Богданов. Привет, привет. Где Калушка, уже мы сказали. Так, вот Ната Гринч пишет. Воображение, остановись. Я теперь представляю... Блядь, надо собаку выпустить. Сейчас. Воображение, что? Я теперь представляю Гагарина как Гимли из «Властелина колец». А Гимли это кто такая? Гимли это мужик, это гном из «Властелина колец». Боевой такой воин. Ну, примерно, да, примерно. Бородатый, бородатый. Да, чуть-чуть похудее только. И повыше ростом. Люцифер, минус там на Donation Alerts, небольшая ошибка. А что такое? Что такое? Какая ошибка? Сейчас посмотрю. Google пишет 15 тысяч, кстати, год назад было 6 тысяч, а в следующий должно быть не менее 45. И за это же есть надо продвинуть. Ну, блядь. А, это, господи, грамматическое, господи. Ну, это я ошибся в старопях это печатал. Слушай, Вова, ты не расстраивай меня, старика, ебаный рот. А то я тебя буду так же дразнить. Ты тоже неуч, что ли, ебаный? Да, просто буквы ошибся. Читаешь вроде нормально, блядь, но пишешь неграмотно. Пишу я тоже грамотно, просто опечатка, очепятка. Ну, понял, ладно, прощен, выясни. Не смешник. Во-во-во, мои 11, она... Мне, папа, отойди, я сама все починю. Ну вот я тебе про это и говорю. Реально у них там это, бля, какая-то, не знаю, ген, что ли, какой-то, сука, присутствует. Они умеют как-то. Игорь Карпов спрашивает, где посмотреть эти ролики? Игорь, да хрен его знает, сейчас ты найдешь их или нет, поковыряйся. Там что-то типа юрист пришел на стрелку или что-то такое. Да, там. Реальная стрелка с коллекторами, короче. Какая какая-то хуйня. Попарник, этот бы зонтик ему и запихнули в одно место. Ну, даже конечно. Не поплевали бы. Так. Меня тут, короче, в личке подъебывают, Гимли мне этого скидывает, блядь. Ну спасибо, блядь. Ну у меня не такая длинная борода, во-первых. Ну что вы начинаете? Так, Google, я смотрю, ты знаешь, как продвигать каналы. Ну давай тогда помогай, если знаешь. В чем проблемка-то? Ну-ка давай. И тут как раз Игорек спрашивает, Google, я просто не знал некоторых моментов, как канал продвигать, научился. Мог бы и раньше, просто не знал, как правильно Ютубом двигать. Ребятки, если у вас есть информация, я с удовольствием и с благодарностью приму эту информацию, чтобы тоже потихонечку продвигать каналчик. Будьте любезны. Так, дядя Митя Павлович. Козел, блядь. Кто? Да этот ебаный собака, блядь. Собака? Ну этот ебаный козленыш, блядь, Тайсон, блядь. Тайсон. В нокаут его. А он хули, чихуеныш, блядь, падла, злющий, блядь, заебал. Ага, блядь, он мне вчера всю клешню раскусал, ебаный. Чихуеныч Тайсон? Ну. Нормально. Ну так, я стягаю над ним же тоже. Ну, Игорек ржет с зонтиком на стрелу, говорит. Ну да, это пиздец вообще, ну блядь, ну хуй его знает. Не, ну может он, знаешь, китайских фильмов насмотрелся, где там один чувак зонтиком 100-500 человек раскидывает. Блядь, это, ну хуй его знает, он вот это говорит о том, что человек вообще не знает вообще, о чем он говорит и, блядь, про что он говорит. Блядь. И как это происходит в принципе? Конечно, ебаный в рот. С камерой, понял, с камерой в открытую снимает, нихуя стрелка, блядь, ебать маху, у вас здесь что, блядь? Выпуск новостей или что вообще происходит? Ну, что за стрелка с камерой, блядь? Ой, блядь. А вон Марика ответила наконец, что у сына, говорит, в комнате повесил грушу, до меня дошло. А я, говорит, хожу, спотыкаюсь об нее. Так. Так. А, Сергей, неправильно говорить крайний. Последний. Ага. Крайний у проводников и у пилотов. Я вообще не понимаю эту фигню, если честно. Так. Google. Иваныч, все как бы не вопрос, за твое делать людям столько добра принес. Станиславский и красава. Это ну все, да. Люцифер, я же говорил, маленькие ошибки, да и хер с ним. О, инсайт наш, роднулечка. Здорово, братиш, здорово, братиш. Инсайт, привет, дружище. Александр Воротков, это вы про Кузнецова Дмитрия говорили, где он в парке с зонтиком на стрелку пришел, с двумя подрался в кабинете. Ну, как подрался? Ну да, да, про это. Подрался. Люцифер, поколение Z, это он про детей, я так понимаю, да? Евгений Данилов, про Кузнецова согласен на все 100. Вроде все правильно говорит, но вот эти два ролика он зря запилил. Но не только эти вещи зря сделал. Люцифер, хайп есть хайп, вот и запилил. Ну, сука, ну делай нормально тогда. Леська против коллекторов. Ролик с зонтиком почти 4 миллиона набрал. Ничего себе, бля. Че? Ну, вот. Пересмешник. Я тоже нахуй что-нибудь, а потом я запилю туда, ебать его в рот. Хуй, пусть меня потом тапками закидывают. 4 миллиона просмотров, нихуя себе. Пересмешник Каркар. Чихуахуёныш. Чихуахуёныш, ну, блядь, злющий падла. Фенрир В. Ну, укол зонтиком, говорит. Переначал немножко название, да? Антиколлектор России, инсайд салам. Так, дядя Митя Палыч, может это пингвин из Бэтмена с зонтиком? Ну, хуй его знает, может быть, блядь. Гугл, у Сереги есть карманный боксер Тайсон Тяж. Ну... Инсайд с нами здоровая, салют-салют, говорит. Антиколлектор России, Люцифер, согласен, хайп. Только потом много вопросов у граждан. Ты, Игорек, конечно, нихера себе. Такая вопросы, на вопросы не отвечаешь, все, игноришь вопросы и все, делаешь нахуй. Да, похуй, я не отвечаю на вопросы. Гугл, эй, ребят, я про продвижение каналов ни слова не говорил. У вас читать «жи» есть неправильно получается. Че, блядь? Люцифер. Чихуа — это 5 килограмм злости, ненависти и желания по-большому. Какие ты там чихуя видал за 5 килограмм? Ёбан, килограмма 2 максимум весит. Да-да-да, мелочь. Леська против коллекторов. Ролик называется «Реальная разборка с коллекторами и бандитами из 90-х». Вот так все и называется, да? Надо забить. Гугл на 7 со Станиславский говорили. Леська против коллекторов. 4,5 ляма просмотров. Вот это называется кликбейт. Вот чистой воды. Пересмешник, сейчас попробуем позвонить. Давай его, звони кому-нибудь. Сейчас давайте, давай, ребятки, номерки какие-нибудь накидайте. У кого есть номерки какие-нибудь? Давай, сейчас будем звонить. На крайняк позвоним мошенникам. Ну, мошенники сладкие ребята вообще. Ну, то есть они всегда на связи, они прям вообще, блядь, ебать. Многоразовые, нахуй. Постирал, и снова можно пользоваться. Естественно. Ребятки, ждем ваших номеров. Да-да-да. А кто дис влепил? Ну-ка, признавайтесь. Не тот ли этот петушок, который там в комментариях сегодня срал? Иваныч, один очки на рояле забыл, второй плохо читает хорошим голосом. Сергей Беляев, может вам Кузнецова на стрим пригласить и спросить с него? Да нах! Нам зачем вообще с кого-то спрашивать, блядь? Каждый делает так, как делает, ебать нахуй. Блядь, лично мне он ничего не сделал, там словы там были у них непонятки, они там пообщались по-своему, блядь. Че спрашивать? Давай, ну сейчас на общее вытащим, стрелку такую же замутим, тоже с зонтиками приедем, начнем, блядь, ебать, да не хочу ничего общего с ним иметь просто. Все, я для себя сделал выводы, и больше для меня тема закрыта. Так, инсайт, дружище, прислал донатище. Спасибо тебе, дружище, огромное. Спасибо, инсайт, спасибо, друже. Инсайт прям вообще нам помогает, прям пиздец, нахуй. Нам всем причем, блядь, вообще. Чисто технически просто нас поднял вообще. Да, да, у меня теперь микрофон и камера, бля, я сейчас замучу. Ёбаный в рот, нихуя себе, как начну звонить сам, потому что вы нихуя не умеете, блядь. Как мы учимся. Как делаю. Хули вы там мучитесь, блядь, молодые парни ничего не умеют, ни бородатый, ни этот, блядь, с гнездом на башке, блядь, ёбаный тоже, блядь, там все скворцы улетели нахуй. Я хоть на тебя надежды были, блядь, ёбаный урод, а ты тоже, оказывается, букварь букварём, блядь, где я чё, кнопка неправильно нажал, микрофон включился, ой, шнурок не до конца всунул. Ёбаный в рот, блядь, Вова, блядь, как тебе не до конца ты всунул, блядь, как с тобой мини живешь, и ты, блядь, ладно, промолчу, блядь. Вот она в этот момент как раз уши сняла, и она не слышала. да? Мини, послушай. Говори. Мини, я говорю, он, блядь, сука, ну ладно, я тебе не буду, говорит, у меня было раньше. Не, Мини, я не могу такое при тебе сказать. Чего я стесняюсь, я парень стеснительный, скромный, интеллигентный, умный, высокий, молодой. Игорек пишет так. Я с Зинчиком... А я слышал, как она сейчас наушники сняла и плюнула такая. Это я увернулся. Да она в меня плюнула, то что ты чего уворачиваешься? На всякий случай. Ой, блядь. Антиколлектор России. Ой-ой, блядь, нарываешься на беспредел, Гагарин. Ох ты, ничего себе, такую грозу до ночи вы, блядь. Вот бы я напугался-то, нифига себе, блядь. Позвоню, Юрий... блядь, гроза детей инвалидов, блядь, нихуя себе. Анна Лебедь, да, тебе дозвоны весь день с РСВ, давай телефоны. Ну, а скачай программу, блядь, и все, и чтобы не было дозвонов. А Кузнецов про всех начал говорить. Чувствует Вимя, что у него аппетит растет со 150 до 4 вырос. Торговец с кисловодским воздухом, ага, и сочинским снегом. Это точно. Снежник Кар-Кар, антикалушка вам припомнит. Да что он там припомнит, ёптать, он себя не помнит, блядь. Что он там может припомнить? Он про нас забыл уже совсем, походу, там. Там бабка, ёптать, тут ей воздух спускает, блядь. Анна, а слушай, Анна, нету номера, нету, видать, не пропустил его. Ребятки, никто не блокировал номер от Анны Лебедь? Пришли еще разок. Так давай им позвоним, чё они. Какая сейчас... РСВ, да? Ага. Да РСВ мягкие, ёпты. Чё с ними там, блядь? Они сейчас на горячей линии, сейчас начнут БМ, блядь. БМ. Воздух спускает. Ну да, да, он же говорит, бабке надо воздух пойти спустить. Бабку раздуло там, ёбаный урод. Просто, короче, дутая бабка сидит на пятом этаже, блядь. Антикалушка, пошел ей воздух спускать, блядь. Даже боюсь представить, сука. У меня такая фантазия, прям в ахуе, ёбаный. Где у нее спускалка? Как вообще это происходит? Блядь, не хочу. Не надо, Вова, давай не будем. Ну нахуй, замнем для ясности. Не надо, блядь. Люцифер решил продолжить все-таки эту тему. Люцифер, там старый ниппель просто, вот и самой не получается. Во, номер. Давай, Анна, вижу. Да не, не надо, сейчас. Сейчас он ей ниппель. Сейчас он ей ниппель подмолодит или поменяет, я уж хуй его знает, как нахуй. Потом опять сюда придет, чихать начнет, блядь. Набираю. Музыку отключаю. Здравствуйте. Вы позвонили в ООО РСВ. Мы работаем с 6.00 до 20.00 по московскому времени. В будние дни. И с 8.00 до 15.00 в выходные дни. К сожалению, понятно. Сейчас мы не можем ответить на ваш звонок. Пожалуйста, перезвоните в рабочее время, если вы хотите прослушать сообщение еще раз. Нахуй ты нужна? Мы с первого раза понимаем, блядь. Еще раз, блядь. 18 дозвонов 18... за день. Это хуйня, ёпта. Это не дозвоны, значит. Это просто пытались дозвониться. Переадресация тебя спасет. Он деньги сразу скинул. Антиколлектор России. Вижу, набираю. Линчик. 08 40 786. Иди сюда. Да, походу, хуйня. Да, понты, походу. Василий Пупочкин пишет, там не ниппель, там манжета, похоже, затвердела. Бля, я... Сейчас он ей смажет, блядь, манжет. Вот придет антикал, ой, придет. Ох, ебать мой хуй, как страшно, блядь. Ничего себе, придет антикал. Он придет уставший, блядь. Бабки волосы, манжет умазал, ебану. Бабки мол. Так. Так. Я у кого капец. Мои номера совсем не проходят. Как только не писал уже. Кто-то бля, не тебя... знаю почему, я не видел номеров, правда, Яна? Я тоже. Василий Бубочкин, РДУ 80, надо обслужить. Обслуживать раз в год. Ей уже давно никто не обслуживал. Ну, конечно, блядь. Сейчас... Здравствуйте, здравствуйте! Чё вы здравствуйте, там? Здравствуйте! Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Чё, вы звоните, что ли? Как там бабка? Чё говоришь ты мне там? Чё ты, это тетя Фина, всем здрасте! Ебаный в рот, опять эту сумасшедшую, сука, сюда запустили. Это, я говорю, ты бабки в воздух спустил, нет? Да, блин. Все нормально? Че, манжет ты смазал бабушке, нормально все? Нет. Да, блин. Нет, блядь. Фу ты мерзкий, короче. А я-то что, это люди пишут, вон, пошел бабки, бабку надуло там, раздуло, антикал пошел, короче, бабки в воздух спускать, блядь, ебаный. Сейчас, говорит, нет. Старый там, говорит, да у нее, говорит, не ниппель, у него манжет, а сейчас он манжеты и смажет, нахуй. Да нет, на пятом этаже бабулька живет, и, короче, она никому не открывает двери, а нужно с труб спустить воздух, понял, да, вот это? Пока до нее достучались. Все нормально у тебя, получилось? Да, конечно. Все, я тобой горжусь, блядь. Яна, это кто? Кто это такой? Че за номер? Мои номера совсем не проходят. Кто это такие? Плюс 7996. Ага. Мой любимый шлепок, она пишет. Это на... этот, как его, блядь? Горбонос. Нате вам его, ребятки. Набираю. Антикал, молчи по теме бабушки. Антикал, молчи по теме бабушки. Набираю. Молчу. Ага. О, пиздец отмороженный. Не мужков, нихуя. Ну, короче, ясно. Пшел нахуй. Че, все еще воздух спускаешь, что ли? На рефлексах. О, Арю Белый, здорово! Давайте в мошенникам. Привет, давайте Янке позвоним, конечно. Опачки, давайте, еще какой там номер? 495, что-то, да? Есть же у Игореша, есть же есть номер. Так. Татьяна Гладких пишет, вон, оправдывается, пишет про антикалушку. Ну, конечно, начал там, сям. Прочистил бабули трубы, короче. Фу, блядь, Игорюня, блядь. Зачем ты так? Блядь. Ни чихнуть, ни пукнуть нельзя, блядь. Да вообще, да конечно, ни в чем себе не отказывай, братан. Че ты, нихуя себе. Ты же у себя на канале, блядь. Сейчас я дам жару, как пердану бы в прямом эфире. Давай, ага. У Вовы на канале, правильно, хули? У себя-то не серишь, здесь давай, ну, забони. Ой, блядь, я хуеваю, блядь, конечно. Че, мошенники в выходные трубки не берут? Да ладно. Серьезно, что ли? Сейчас проверим. Давайте наберем. Давайте попробуем. За спрос, кажется, бабок не берут. 495. Ага. 644. Ага. 1656. Тенденс. И 57 тоже в конце. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора или наберите добавочный номер сотрудника. По окончании набора нажмите решетку. Вилли, привет. сожалению, никто не может ответить. Шлюхи. Вы можете оставить сообщение после звукового сигнала. Да, вроде этот енот. Давай оставим. Пошли нахуй! Так, давай. А это что? Это такой же, только с другой цифрой в конце. Да-да-да, Люцифер. Это фитнес сезон в радость, блядь. Она теперь тебе сама будет говорить. Слышь, Игорёш, а пойдем ко мне это воздух спустим с труб, нахуй. Ты мерзкий, короче, дед, блядь. Нихуя себе, я мерзкий, ты к бабкам ходишь воздух пускать, а я мерзкий, блядь. Ты чё на самом деле тень на плетень наводишь, блядь, ебать. Нихуя себе. Вон Люцифер пишет, трубы горят и горёшь, ой, блядь, манжеты рассохлись, блядь. Иди спускай, блядь. Смажь манжеты, блядь. Воронеж, антиколлектор Воронеж, привет, привет, коллега. Здорово, Воронеж. Юрий Буслаев, он пишет, спускаю воздух недорого, блядь. Ошибся, сорян, ух ты же. Слышь, блядь, он тут даром спускает, ебаный в рот. Ходит, блядь. А если ему еще приплатить? Игорек, пока-пока. Инсайд, привет. Игореша, ты че, все, сдулся, что ли? Тебе че, блядь? А, жена это... домой загнала, блядь. О, прикиньте, этот Кузнецов сегодня меня на канале упомянул. Нихера себе. Так я тебе говорю, он нас всех рекламирует. Честь, блядь. Недоступен. Так себе честь. Инсайд. Еще раз здравствуйте. Юрий Беслан, Воронеж. Привет, когда новые ролики? Воронеж. Марика-марика, сейчас бабка денег поднакопит и... А чё, агавку? АГВшку, АГВшку. Это труба такая? А, сделает. Круглогодичную. Да, да. Игорёк, глядишь, тебя к себе в квартиру пропишут. Ну, нахуя, надо, блядь. Ну, блядь, надо, не надо, слушай, ничего себе, блядь. Назвался грузием, полезай в кузов, а как ты? Ну, там как бы... Смазка манжет как бы периодически потребуется. Пиздец, вы мерзкий, короче. Обязательно, блядь, потребуется. У вас испорчена психика и фантазия, блядь. Фу, блядь. Ты-то что, ты сам просто так сказал, не бабки с батареи трубы спускать, а, блядь, пошел бабки воздух спускать, блядь. Ну, мы хули и постигали на эту тему, блядь. Ничего себе, какой воздух. Бабку раздуло, что дутая бабка сидит на пятом этаже, блядь, ебать. Игорёша пошел ей воздух спускать, блядь. Через какой клапан нам стало всем интересно просто. То ли там манжет, то ли ниппель, хуй поймешь, блядь. Игорёша первый пишет, ты чё там базаришь, дед маленького роста. Вот Игорёк. На чата посмотри, блядь, еще ниже меня ростом и туда же, ебаный, что выпрыгивает, блядь. Иди гнездо расчеши, блядь, на харе, ебать, махой. Ходит, блядь. Катька Золотце, здравствуйте. Да мы уже увидели, все что-то удалило. Зачем? Передумала. Сейчас она пишет, пошли нахуй. Нет, здравствуйте. Так она написала это, антикалушка пошел. Потом удалила быстро, сказала здравствуйте. Кать, мы все увидели, мы все поняли, спасибо. Ой, блядь, ну в натуре, блядь. Ну и Игорёша, блядь. Бабкин друг, нахуй. Игорь Бабкин друг, блядь. Блядь. Сейчас же прилипнет опять, ебано в рот. Я теперь его каждый стрим буду подъебывать. Игорёша, а чё, как бабушка, нормально? Чё? Бабушка ещё жива. Да ладно, как мы видели, всё, чё, ладно, мы тебя поняли. Ключ, мы... О, май гад. О, моряка, чин-чин за ваше здоровье. Кстати, я вас оставлю, пойду тоже это. Короче, посеришь? Кофе налью. Нет, кофе налью. У вас про геронтофилию старые шутки. Ну, блядь, старые шутки. Что сделаешь, блядь? Что подделаешь? Не, как старые? Мы же, блядь, не знали раньше, что, блядь, водится такое за Игорёшей, блядь. Мы многое за него знали, но такого не знали. Что-то пишут, а комбат сегодня Юрия Гагарина упомянул, а антикал сказал, что Гагарин хороший, правильный человек. Ну да, так и есть. Ну, да, мы с ним дружим. пиздит про правду, правда, много. И расслабляться в его присутствии не надо, а то сразу будешь отхуесошен. Тут же моментально будешь схвачен и отхуячен. Игорь, вот у вас отопление в квартире пропадает, не только бабка на пятом вдуте. Вдуете. Вдуете, ага. Дядя Митя Палыч. Да-да-да. Александр Воротков. Это мне же как-то один антиколлектор, как-то Кал один звонил, понял? И тоже его зовут там Игорь как-то. И все, я до этого Игоря как доебался до него. Давай ему Арта марать это. Игорь! Ну ничего, ролик залетел. Нихуя у тебя получается. Он ржал там сам, этот коллектор, прикинь, сам ржал, блядь. Я ему там, Игорь! Антиколлектор России. Игорь, не сдавайся, бейся с ним. Да, Игорек, мне тебя не хватает. Вован вообще не поддерживает. Старик вообще прихуел. Не, а чё, Вован-то сам себе враг, что ли? Он же понимает, что молодой, интересный человек. Это вам, блядь, терять нету уже, ебаный. Вы поэтому и быкуете. То ли от глупости, то ли от молодости, хуй его знает. А он-то понимает все, что, блядь, нахуй нужно, блядь. Мы с ним в нормальных отношениях. Да, Вова, братик мой, скажи? Конечно, естественно, все хорошо. Вообще ровно просто. Так что вы не выебываетесь оба два, нахуй. Блядь. Yellow Label. Ух, звонил КРСВшный, не дают у себя выйти, трубками кидаются. Надеюсь, не кидают в своего пидораса соседа. Уильям Хесс. А какие могут быть шутки у деда? Старые, естественные, конечно. Наташа Крик. Там бабка и коты, наверное, зашлась. Да нет, она сейчас лежит там в неге и думает, ой, как заебись, ёбаный, какой хороший парень поселился у меня. И прямо слышит, как прям слышит, как манжеты снова засыхают. Любимая, меня Гагарин достал уже, пошли его нахуй. Кто здесь, это кто-то сказал что-то или, блядь, Игорь, ты что-то сказал, или у тебя просто кожа шевучится, я не понял. Это воздух спустился просто. Ай, блин, пересмешник Каркар. Челябинец челябинца не тронет, мы братья. Тактический ядер... верно. Тактический верно. Ядерный зашел такой. Хм, забавно. Вообще, блядь. И Люцифер пишет: тра-та-та-та-та. Ну я почему-то слышу, что это так. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Сережа, молодец. Примерно, да. Там маленькая другая музыка тоже играла. Ну да ничего. И все пошло, всех понесло. Игорь! Арю Белый, слышу, все такие красавцы, а, спасибо, Арю, родной красавец, не слушай, спасибо, да. Тактический привет, Руслан Алиев, всем салам, Серега, очень интересно твое мнение про Алиам, озвучь, пожалуйста, свое оценочное обсуждение. Вот если бы ты зашел на 10 минут раньше, ты бы все услышал, Руслан. Мы, Руслан, не обсуждаем других антиколлекторов здесь, короче. Так тебе скажу. Высказали свое поверхностное мнение, и все. Уже не раз высказывали, и уже все, хватит. Мы других не обсуждаем. Каждый делает так, как он делает. Вот и все. Антиколлектор России. Я тебе одно скажу, короче. Кошелек бы я, блядь, свой при нем не оставил. На открытом месте, блядь. Да-да-да. Арю Белый, парни, что-то вас, красавцев, в журналах не видим. Не, ну если вы кто-то из вас заведует подобными журналами, то удивительно, что нас там еще не видно. Да, кстати, я могу пойти, блядь, ебать, вымыть шею, сфоткаться красиво, короче, не знаю, какой-нибудь позе, ебать. Уши там почистить палочками, ебать, без проблем, ебать. На камеру. Да-да-да. Ай, блядь. Антиколлектор России. Игорь, у нас минус. Он минус один. Ага. Так, Люцифер, Руслан, так он говорил уже, отмотай стрим. Так, Елена М. Ну вы супер, жжете класс. Анна Арбузова, привет всем. Сегодня не с вами, гости, всех люблю, целую. Все, там, наверное, так, сегодня не с вами, запятая, гости. Всех люблю, целую, ну да. Сейчас дойду, сейчас дойду. А дальше не дочитал, короче, красава. Но Гагарышка лучший, это естественно. Да. Это просто само собой разумеется, понимаешь? Спасибо, Арбузик. Спасибо тебе. Арбузик, спасибо, блин. А, Google 07, вот АК-2, вот пришел на другой канал, и там никто не поддерживает. И опять Гагарин. тут что-то интересное происходит. И опять Игорь Карпов. Умная киса, хватит подкалывать, Игорь 2 лучший. Ну, конечно, лучший, конечно же, лучший. Конечно, лучше. И Вова лучше, блядь, конечно. И Игорь 1 лучше, все лучше. Люцифер, заходит он к бабке, а там весь замок, замок и платье, как рассказывал Серега в анекдоте. Я просто немножко убежала и прочитала это, и засмеялась. Да они мерзкие ублюдки вот эти вот. А мы-то что, нихуя себе, ты к бабкам ходишь, там трубы продуваешь, блядь, ебаный, а мы мерзкие ублюдки. Что на самом деле, блядь, начинаешь, блядь, ебаный, тень на плите. Хуй ты с больной на головы на здоровую-то валишь, блядь. Я бабушке помог, блядь. Бля, конечно, помог, ебаный урод. Естественно, помог. Бабушка такого не видела, ебать, лет 30 уже, ебаный, как минимум, блядь. Если ты и помог, блядь. Молодец, а я-то здесь при чем? Мы-то почему мерзкие? Ты баб, ты и помог, а мы мерзкие. Ну, нормальная хуйня, блядь. Ой, блядь. Ты ж не говоришь, что ты ей не помог. Конечно, ты и помог, блядь, ебаный урод. Нихуя тину разгреб там, нахуй, все нормально. Я тебе больше скажу, она тебя до конца жизни помнить будет. Так он еще не раз туда нырнет, похоже, блядь. Видишь, он какой радостный пришел, взбодренный, блядь. Ему, походу, там понравилось, блядь. Ебанутый, блядь. Блядь. Ой, господи. Так, дядя, сука. Хорошо, что на пятом этаже дед не живет, как у инста. Дядя Митя Палыч, да как где хранить кошелек, если трамваем карманы отрезало? Храните у Сереги. У Сереги храните, конечно, как в банке. Давайте все мне присылайте, я буду. У меня будет как в банке, да. Все. Ага, как черную дыру, и все, пиздец, и нету. Google, с Оливом тему закрыли, всем уже все рассказали. Володя, сделай просто короткий разбор и все. Короткий разбор от Володи. Спиздил у меня с ролика канал, с канала ролик, без моего ведома выложил у себя. Я тоже о бабке задумался, слышишь, у тебя мини рядом сидит, ты о чем думаешь? Тихо. Тихо, я понял, мини подслушивает, я понял. Тихо. Я все слышу. Бабка в соседней квартире. У нас при том, что две бабки. Ты следи за ним получше, Мини. И мы на пятом этаже. Серега. Прием, Серега. Я тебе тоже одну бабку припас, так что давай, приезжай. Нет, спасибо, не надо. Мини вообще красотка. Мини, вот молодец. Вы что, вы мне женщину испортили, ее разрывает тут. Чайки перетели. Я порвала ее просто. Я не могу. На черта море. Все. Теперь скажи, что тебе. Ребята, простите, не могу. Бабкин друг нахуй по гремухам. Мини порвалась, несите запасную. Запасных нету, иди к бабкам, блядь. О, Люцифер, тебе, может, бабку надо, не? Я тебе, если что, я тебе накопаю. Не, ну антикалушка вообще, конечно, красавчик просто. Каждый что-нибудь замутит, бля, ёба. Что-нибудь да захуярит, да ёба. Я несу добро этому миру и людям просто. Нет, ты несёшь смех, понял, а добро это или нет, хуй его знает. Смех однозначно, блядь. Блядь, ты, может, там бабку распотрошил теперь, ёбаный рот. Тебе она пойдет сейчас по рукам, ёбаный, нихуя себе, блядь. Добро, блядь, ты несёшь, блядь. Хуя себе, блядь. Ой-ой. Так, тут у нас Виктория пишет: приветик всем. Вчера из Сбера приходил какой-то черт, позвонил в домофон, я его впустила в подъезд и выпустила собаку. Но его я так и не увидела. Собака, собаку можешь не кормить. Виталий Евгеньевич мини и катается. Антикорректор России, чайка. Гугл, хорош ржать, я сейчас помру. Братан, нам будет тебя не хватать. Ой, блядь. Воронеж, приветствую. Инсайт, Арю, привет, Люцифер. Да я свою уже в очереди в собес нашел. Теперь седые волосы еще и в зубах. Волосы в зубах, блядь. Осторожней, слышь. Пускай она подмышки бреет, ёбаный, ты чё на самом деле? Ой, скамейка запасных. Фу, Елена М. Фу, смех к добру, вот вечер супер. Анна Арбузова, блин, закрыла, забыла лайк, я исправилась. О, у нас молодец, два зато... А кто, ребята, это, у кого целкость сбилась-то? Кто два диза поставил? Ну-ка, Три! Три даже, обзовитесь, ну-ка, Вы чё там? Сейчас прям обозвались, там сейчас скажу, я, блядь, ёбаный. Слушай... Ну вот прикольно было бы, если бы вот этот чепуховец, который там в комментариях срал, вот здесь объявился. Слышь, животное, 4. Ты здесь, нет? Надо собак спускать. Ух ты, 4 диза, ни хера себе. 5, ой, блядь. Красавец, послушал. Ух ты, молодец какой. Да вы мои золотые. А еще можете? Давай, что 5-то? Давай. Слышь. Да? Животина, давай бы. А сможешь больше дизов накрутить, чем лайков, а? Животное, давай. Давай. Юх, ебаш. Или тебе слабо, суко? Моя красивая, любимая жена пришла. Меня Гагарин тут достал, короче. Я помог бабушке, он теперь угорает надо мной, представляешь? Он всегда повод найдет. Всем привет, привет! Привет, привет, Люка, привет. Кто всегда повод найдет? Да ты! Да ебаться, до человека. Ну, конечно, был бы человек хороший, ёпки. Виктория, немецкую овчарку не просто так кормлю. Конечно, не просто. Хорошая собака, друг человека. Но не друг коллектора. Тут и мне повезло. Так, Арю Белый. Гагарин минус в журнале. В журнале только красивая. А тут такой только антикал 2. Ох ты, подлиза. Ёб твою мать, а. Вот уж не ожидал. Антиколлектор России. Арю красавчик. А, Вован, ты не понял? Бабки на скамейке сидят, скамейка запасных. Ну, правильно, ждут очереди. Инсайт. Антиколлектор России. В WhatsApp скинул сообщение. Игорек, глянь. Дядя Митя Палыч. Роман НК зовут этого пришельца, залетевшего в нашу писачницу. Да, да, да, да. Именно так его и кто-то назвал. Роман НК. Ничего себе. 6 дизов. Леська против коллектора. Злюка, приветули. А это, лайков сколько? Дизов 84 сколько? Пока. Ну, пока мы выигрываем, понимаешь, с разгромным счетом 86-4, поэтому, блядь. Поэтому сосни-ка ты ноги, чмошник. Ой, блядь. Запомни, ну, Игорь, чумоход. Я, конечно, повеселил, блядь. Чумоход, вот вы всегда будете в меньшинстве, так или иначе, понял? Если ты это видишь, если ты это слышишь. Да, блядь, они слабаки, чё ты? Ну, только лаять могут, больше нихуя. Чё они могут? Ничего не могут, вообще. Почему могут? Смотри, дизы херачат. А, ну это, ещё Игорёш и вон, блядь, мы колёса порезали, да? Да, машину поцарапали, только так. Ну, я, как я сказал, Сколько это нужно смелости на это, ты представляешь вообще? Серег, я, короче, в одном ролике так и сказал, что, говорю, ваш уровень, говорю, это просто в подъезде на коврике срать. Все, говорю, вы на больше не способны. Вот это вот прям, это смотри, как было смело, как отважно было. Подкрасться ночью к автомобилю, блядь, прикинь. Ночь, блядь, никого нет, страшно пиздец, нахуй. Они, блядь, бесстрашно подкрались к автомобилю и стыкали колеса и поцарапали бок, нахуй. И храбро съебались. Блядь, они там рядом храбро не насрали еще? Насрали, там дорожку ж видно, блядь, до трамвайной остановки, блядь, ебать, дорожка из говна, ебаный. Пацаны, у нас тут претензия, ну шо, ребята, пора бы не начать разносить хоть кого-то по телефону. Слушай, так давайте пытаемся позвонить, сегодня суббота, ребят, ну, блядь, как-то плохо получается позвонить. Господа, так и кидайте какие-нибудь телефоны, мы попробуем позвонить. Давай, я помню, я сейчас дам тебе номер. Мне КК написала номер. Только что. КК написала? КК? Да. А это кто? КК или Кака? КК. А, так. Точно уверен? Ударение, что там поставил. 920. О, какой интересный номер, блин. Ты набираешь? Да. Набирает. Сейчас куда набирает. 920, 921. Да, 3309. 3509? 3309. Что там за звонарь? Так, набираю. Здравствуйте. Мы не смогли до вас дозвониться. Для вас есть специальное предложение получить карту с кредитным лимитом на выгодных условиях. Что при оформлении карты прямо сейчас выпуск для вас будет абсолютно бесплатным. Чтобы узнать подробности... Конечно. Кака, что-то ты какой-то номер скинула странный. Так. А, Марика-Марика, Диза от профессорских подопечных, подозревая, что профессор Преображенский продолжает собакам операции делать. Сука, издевается над собаками. И делает из хороших собак плохих людей. Так. О, Люцифер, я сейчас спонсором стану и завалюсь на стрим. Ну, рискни, рискни. Великий. Это прозвучало как угроза прям. Прикинь. Вообще, да, прям испугались прям все тут. Ты уже понял, да, то, что тут все пуганые сидят прям вообще. Великий. Слона пипец. Велихес, гроссмейстер, вам смешно, у меня квартирант жалуется, что из-за бабки на пятом этаже весь подъезд без отопления. Завоздушено. Выезжаю. Елена М. Вообще-то где-то примерно 5-7 января меня дочь сделает бабушкой. Внука ждем. Готова к приколам про бабушек. Выезжаю. Не-не. Надо к той, которая 80. Ты чё тут? Василий Пупочкин. Антикалушка, ты опять жрёшь, что ли? Не, уже пожрал. Папоротник Динь-Динь. Бабушка Афина бутылочки собирает. Да-да. Я взял. Так, Люцифер. Лена М. Вам... О, вам козерог на голову упадёт. Это чё это? Игорюша, пересмешник Аркару нас требует. Дайте тетю Афину в эфир таки. Таки дайте тете Афину. Здравствуйте, красивые умные телезрители, радиослушатели. Приветствую всех. Вот, деда Сережа. Ты не знаешь, что мы не в телевизоре, не на радио, что мы в интернете. Ты замолчи, там их базарь тут много. Вот так. А мало можно? Мало можно. Хорошо. Бабушка Афина. Это не это, короче. Тетя я. Это не тетя. Чья? Тетя я. Радиозрители и телеслушатели. Ну, бабушка. Вы представляете, ребята, такую бабушку иметь? Афину, блядь, это пиздец, нахуй. Марика-Марика, Елена М. Но не к таким пошлым, но не могу держаться. Надеемся, у тебя не завоздушено? Какой бестактный вопрос. Даже беспардонно я бы сказал с твоей стороны, Володя. Это не я сказал, это написано так. Это Марика, твоя собутая коллега по коньяку. Ты контролируй там коллегу-то. Красиво ты съехал. Профессионально, я знаю. Вот я один понял, что сделал ты это специально, короче, но я это понял. А знаешь почему, Вова? Нет. Потому что я сам артист больших и малых академических театров. И фамилия моя слишком известная. Да, я слышал твою фамилию пару раз, да. Хорошо. Так. Ой, блядь. У нас стрим только начался, мы уже, блядь, тут оборжали совсем. Так, пересмешник Аркар, я уважаю тетю Фину. Единственное, не боится Гагарина. Гагстрина. Господи, сколько опечаток, а? Гагстрина, ага. Дядя Митя Палыч, а чё, может тогда все обзоны в ТикТок запиливать, не? ХЗ, как ты хочешь это делать? Если только в прямом эфире, да, как вариант, можно. Не-не-не, ролики, ну, подожди, не-не, ну ролики запиливать, ну, то есть видео прям, понял, запиливать, как тебе звонят или как ты звонишь на громкой. А нет, Серега, там есть один минус, в ТикТоке там, по-моему, минута, и есть еще, по-моему, возможность как-то закидывать 3 минуты. Ну, что ты там в 3 минуты максимум запихнешь? Не-не-не, я хочу не так, я хочу прям в прямом эфире, то есть, ну, выйти в эфир, понял? Короче, живое общение, короче, с подписчиками. И это, короче, и тут же либо им набирать, либо они мне будут звонить, понял? Потому что мне же дохуя звонят, вот если днем, допустим, выпилиться. Серег, так там есть такая тема, есть тоже эфир. Я, короче, когда езжу на работу, я каждый день устраиваю по 2 эфира. Еду на работу в машине, ну, разговариваю с ребятами. И это еду в ТикТоке, ты говоришь, там по минуте. Нет, если прямой эфир делать, то ну вот как так же, как здесь. Я в маске только я там сижу. Сижу в маске, разговариваю. Боишься, ну, что ты такой красивый, боишься, что тебя сглазят? Да, боюсь, что камера испортится. А, понятно. Под 40 лет сидят в ТикТоке, бля. Я вообще там не сижу, в смысле, сидят. Серега, вот это узнал. Пока. Когда ты узнаешь, как эта хуйня работает, ты скажешь, ух ты, ничего себе. Лучше не надо. Не знаю, что-то я, у меня даже нет ТикТока. Я только видел, короче, эти с ТикТока постоянно, ну, скидывают эти ролики, там, понял, такие маленькие, короче. Угу. Я хуя. Так, Елена М, оговорка по Фрейду, Вова. Да ну ладно тебе, что. Наташа Крэг, я выше номер телефона писала коллектор с Совкомбанком. Слушай, ну не, мы не видели. Пересмешник, а Вове надо на радио работать. Надо, конечно, но кто бы взял? Никто не же знает, что не знает, что самородок... Давай самородок... свое радио замутим, в чем проблема? А вот это мысль. Подкаст, ну, а или чё, как блядь? Это? Ну, блядь, да, нахуй. Брать тему разговора и мутить. Всякие вот эти темы, короче. Слушай, это интересная мысль, да? Берем тему и, короче, и общаемся с людьми на эту тему. Как вариант. Вова, так я тебе говорю, если тебе нужны интересные мысли, ты звони, я тебе их расскажу. У меня мысли ебать махой. Очень отлично, много, отлично. Так... Игорёша, а ты что там замолчал, скажи, друг мой? У тебя все нормально, не? Нет, все прекрасно, я просто вот так думаю, если бы... Все нормально, нет, говорит, нет? Если будете в радиоэфир выходить, да, это прикиньте, тут за стрим-то вы заебали своим базаром, а так вас целый день слушать, это вообще ужас. Блядь, а ты не знаешь, что радио можно выключить на другую волну, там, это, нет? Не заходила тебе в голову такая умная мысль? Не, ну как я могу, вот включил, как тут говорит Гагарин и коллектор минус, как я могу вас выключить? То есть, ты, блядь, тебя корёжит всего, но ты слушаешь, а? Да, ты весь в пене такой. Бьется в конвульсиях. Да, единственная, короче, была уважительная причина, надо было срочно бабку спасать нам. И то, наверное, он уходил, наушник был в ухе у него, он слушал по-любому. И оторвал заодно. Тут Марика пишет, ну я думаю, что я прочитаю это правильно, с правильным этим акцентом. А что это Люцифер просит, вернее, а что это Люцифер против козерогов имеет сказать? Да фиг знает, наверное, ничего. Какие-то претензии, может, у него личные к козерогам. Так, пересмешник Каркар. Тетя Афина, ты обалденная. Обожаю, когда ты злишься. Спасибо. Че тебе подорвало? Так себе комплимент. Обожаю, когда ты злишься, блядь. Дядя Митя Павлович, там только челленджи снимают от антикалов. Блин, слушай, ну если есть идейки, накидывай, че. Пересмешник Каркар. Это не мысль, это целый бизнес-план. Радиво. Ура! Люцифер, так что-то долго донаты встали. Сейчас исправим. Ток-ток-ток-ток-ток. Ну-ка. Ты давай это, Люцифер, давай, ну реально, спонсоры, что? Буду рад. Там плюшки кое-какие есть для спонсоров. Можно ролики смотреть. У меня еще 3 ролика висит для спонсоров сейчас. И их все, конечно, увидят, но попозже. А ты сможешь их, ну, на неделю как минимум раньше увидеть. Это всех касается. Дамон Хафт, привет, здравствуйте, пишет нам. Здравствуйте. Привет. Google 07, Гагарин, у АК-2 кнопок нет отключить. Ну да, кнопки отняли, блядь. Красные кнопочки. Ната Гринч, Люцифер сам в некотором роде козерог. Ну да, в некотором роде. Елена М, Игорь 2 привязали и заставили слушать. Радио, да? Марика, ваше радио все волны забьет, вас хрен переключишь. Да. И на виски коньяк для одного дедушки-космонавта. Виктория, что-то не приходит от меня сообщение. Не знаю, мы... Серег, донат. На такси до бабушек и на виски и коньяк для одного дедушки-космонавта. Ой, спасибо, спасибо. Это кто прислал? Это Люцифер. Люцифер, спасибо тебе, Люцифер. Спасибо Елена тебе, М. Люцифер. А как спонсором стать, я кнопки тыкать не нашла. Да вот прямо рядом с кнопкой подписаться. Прямо на главной странице канала. Там есть кнопочка спонсировать. Тыкайте ее, и будет вам счастье. Так, Виктория, что-то, походу, не приходит от меня сообщение. Виктория, ну не знаю, видимо, нет. Мы что, читаем же, все подряд вроде читаешь? Практически все подряд. Если, ну, как бы, несет за собой какую-то смысловую нагрузку сообщения, то я читаю, конечно. Люцифер, Марика, я и есть тот самый Козерог, 4 январский. Вот это да. Ты объяснилась. Так и Серега, а кто ты по гороскопу? Я Овен, Овен. Да и так понятно, что пора. Так мы рядышком с тобой, да? У тебя что, когда? Когда? В апреле. В апреле. Какого апреля? 14 числа. А у меня 22. Вот, видишь, как хорошо. Так, дядя Митя Павлович, ну так-то логично, Люцифер и Козерог, все сходится, настоящий демон. Демоны все в аду. Люцифер нормальный, ровный пацан, что ты начинаешь? Ровный пацанчик. Это кто сейчас сказал? Это не... Блядь, кто его знает, кто, блядь. Кто-то сказал. Кто здесь? Так, ну что, ребятки, наверное, номерки есть у вас? Вы хотите, чтобы мы позвонили? Так, давайте номерочки. Шо вы в самом деле? Ну, номера скидывайте. Игорёша, у тебя есть номера же по-любому? Давай какие-то номера, давай этих, блядь. А, сука, эти не работают, мошенники, блядь. А что там ирки-дырки? И тебе ирку-дырку надо? Сейчас, погоди. Так. О, Люцифер... Вы перешли на уровень олигарх, нихуя себе, живут же люди, блядь, в олигархе. Нихера себе. Это как можно перейти в олигарх? Я тоже хочу быть олигархом. О, ну, Серега, заходи ко мне на канал и будешь олигархом. Уровень спонсорства олигарх. Нихера себе. Люциферчик, родной, добро пожаловать в наш маленький клуб. Люцифер, завтра, короче, на антиколлекторах России будет стрим тоже, короче. Так что заходи обязательно. Мне нравятся олигархи, блядь. Нихуя зелененькие такие, ничего себе. Елена М. Авно хороший, ребята. Я тоже авно 8 апреля. Че ты сразу начинаешь? Не знаю, дозвонимся, нет. Вот вчера скидывали номер. Там дебил 996, можешь набирать. Так, подожди. Яна, нет, не имею. 996? Только банки. Лишены такой возможности. 996. 127. Так. 96-54. Выключаю музыку. Набираю номер. Номер недоступен. Оставьте сообщение на автоответчик. Так, Яна, короче, ребята, ну подскажите, пожалуйста, МФО имеют право принять нотариальную надпись? Нет, не имеют, повторяю еще раз. Только банки имеют такую возможность. И только в том случае, если есть у них, если есть в договоре, это специальный пункт. МФО не имеют. Юринфоклад пишет. Йоху, ВТБ предоставил клиенту все официальные бумаги об отказе в исковых требованиях клиенту. До этого был судебный приказ, который был отменен. Более того, отказались от возбуждения исполнительного производства. Отлично, это победа, а победа это. Отлично, я тебя поздравляю, дружище, ты красавец. Я еще по этому поводу хочу сказать, сегодня с сыном общался, короче, она там тоже кое-какие бумаги готовит, я ее попросил. Короче... совместно выложим, наверное, ролик, короче, с Игорешей как-то не свяжутся, или со мной, короче, сделаем это, все победы, короче, побед уже накопилось достаточно много, надо, ну, в судах, короче, над МФО, над банками, короче, выигрышные именно дела, поэтому, блядь, прям, блядь, надо выложить, потому что люди знают, чтобы люди знали, что мы не только по телефону хихихаха, блядь, и на стриме поржать, мы еще, то есть, делом занимаемся. Да. Да. Да. Люцифер, Люцифер пишет. А я говорил, что завалюсь на стрим, Вилли Хес. А я вижу, Гагарин бескорыстно любит денежные знаки. Ну что ты, не люблю. Тратить люблю, а так не. Так, к деньгам ты... я отношусь легко, без стонов. Если тебе честно. Благодарят, я ИКО. Ну фух, спасибо, Серега. Тут дядя Костя оставил номер телефона, позвонили, сбросили. Дядя Костя, если мы будем перезванивать по каждому номеру, который позванивает и сбрасывает, ну мы охереем, потому что у меня таких номеров за день просто дохерища. Ну, да, да, это... надо конкретно знать, потому что так просто звонить. Может, тебе ты пиццу заказал и не берешь. Бог. Серега, тебе тут угрожают. Кто? Возможно, Бенджамин Франклин развяжет Сереге язык. Очень может быть, ты попробуй отслать несколько таких бумажек, где старичок-бегудяк. Поди, знай, может, и развяжет. Резаная зеленая бумага такая, знаешь, резаная зеленая такая. Бумажка такая, в ней старичок-бегудяк изображен. Да, да, да. Игореш, зашел я в WhatsApp. Ты че? Елена, может, в разные WhatsApp вы один заходите, а вы в разные, наверное, заходите. Да нет. Елена М, не на колокольчик, не на колокольчик. Кнопочка спонсировать там да есть. Кнопочки, надпись такая, спонсировать, колокольчики надо. А ну я выйду, короче. Спонсировать, синими буквами написано. Так, пересмешник Аркаров. А отказники в истории остаются? В смысле в истории? В истории в кредитной? В кредитной, конечно, остаются. Куда им деваться? Потому так. Что если когда вы отказались оплачивать, короче, финансовая организация уже отправляет эту херню, короче, в БКИ. Так. Игорь Карпов, ау, мы тебя слышим. Дамон Энхафт, у меня русский стандарт, Тинькофф слились, а вот Сбер пока на своем стоит. Сначала все в суд подавали, и ну ты договаривай, что дальше-то случилось? Сбер будет кусаться до последнего, они самые упертые. Дядя Костя, это реклама банковских услуг, но вот нам еще этой хуйни не хватало. Татьяна Гладких, АТБ продала меня калом. АТБ радуйтесь. Кто такие? От АТБ тоже те же самые херни. Да радуйтесь, все, хорошо же. Виталий Евгеньевич, Юранфо КЛД, поздравляю. Так это отлично, да. Юранфо, я ИКО, МФО могут, если это было предусмотрено договором. А спорить можно, но дольше и затратнее, чем судприказ. Вероятность положительного для вас решения высока. Это нет, про... Юринфо, нет. Там, по-моему, в нотариальной надписи нотариуса микрофинансовые организации лишены такой возможности, насколько я знаю. Только банкам разрешено включать в договор этот пункт. Так. Так. Дамон Энхафт, а в Сбере самая маленькая сумма. Ну понятно, может они не будут ничего. Игорь Карпов, слышите, но упорно мои сообщения не читаете. Да где? Ты чё, все читаем, ты чё? Игорь Карпов, давал номер, не читаете. Слушай, ну может и я не видел его. Может пролеснули там или как-то, фиг знает. Валдырь? Люциферчик родной, ты чё? Какой Валдырь? Нормально, чё? Нормально, там Бабкин друг и Валдырь, нормально. Вчера приходили Бабкин друг и Валдырь. Так это мы, когда мы коллекторами должны быть. Игорь, ну серьезно, ну напиши еще разок, что за номер и кто такой, что откуда. Так, участие... Давай пролистаю специально, я Игорь Карпов давал номер, не читайте. Участие в стриме только с твоего канала. Ну, слушай, только я это обещал, я никого, ни за кого другого говорить не могу. Парни, я вас перебью. Да, конечно. Важное объявление. Угу. Короче, завтра в 10 часов по Москве, у кого есть каналы на Ютубе, сбор в Дискорде, но нам нужно будет написать Игорю один. Там он объяснит, объяснит, как настраивать правильно каналы, чтобы они продвигались. Ага. Понятно. У меня нет канала, мне похуй. Так, Екатерина, у меня клиент Тинькофф подал в суд о взыскании 20 тысяч. Просрочка с декабря 19 по май 20. Приказ отменяли. Готовлю возражение на иск. С иском, что ли, пошли? Вот, суки. Не, возможно, наверное, пошли. Не, ну, конечно, могут. И я еще не договорил. Да? Извините, перебью, не договорил. И еще, короче, Игорьку Инсайт тоже отправил микрофон. Теперь у Игорька один офигенный микрофон. И, короче, Игореша простил передать, чтобы Серега Гагарин выкусил кусок. Понял, теперь у Игоря тоже микрофон есть. Ну, у меня микрофон и камера, так что тебе еще кусать не перекусать. Так что ты там сиди на жопе ровно, нахуй, и поглаживай свое гнездо над морде, блядь. Я просто был обязан передать, чтобы ты выкусил кусок. Конечно, конечно, ты это от себя добавил стопудово. Нет! Не, ну даже если от себя добавил, я все равно этому гражданину с ковром на лице могу и так сказать. Ты микро выслал, ребята, короче. Вы так сделали, что, блядь, мой вечер. Выкуси кусок, скажи ему. Земляков, Челябинск, отдельный респект. Игорь, пересмешник. Так. Пересмешник. Ребята, вы сделали мой вечер. Обожаю вас. Земляку из Челябинска отдельный респект. Ну, конечно, сразу началось, а? Привет, привет еще раз. Спасибо, дружище. Значит, вы по гороскопу два барана, да, получается? Я телец. А, подожди. У Сереги же 14-го, а у тебя? 22-го. А, значит, мы два тельца, и с нами, короче, еще и Сергей. Ну, ладно. Два, ты меня бараном называешь, а я же вас телком, не, телками не называю. Два телка, блядь. Дамон Энхафт. Ну, короче, я звонил специально в русский стандарт и в Тинькофф. Они ничего по долгам не знают. Они как будто удалили меня из базы. Ну и радуйся, чё ты, иди и возьми еще, если надо будет. Yellow Label. Что-то я посмотрел свою судью по делам с РСВ и ЦДУ. Она всем им поголовно отказывает. Ой, беда. Ну, это хорошо, чё? Я о чем говорю. Елена М. Ни хрена нет этой надписи. Сохранить, открыть чат, пожаловаться и все. Пожаловаться. Я давно... За надписи сохранить, как открыть нет, чат. Я выхожу, я вижу синюю надпись, блядь. Ты можешь на экран сфоткать, на экран, да, вывести? Она в чате лазит, она в чате пытается это сделать. Елена, да, в чате надо, не надо, надо выйти, канал, короче, открыть. Из чата выйти, за, вот просто нажать вот крестик, крестик нажать. Или, не, ну, погоди, вот. Серега, погоди. Елена, надо просто зайти ко мне на канал. Не вот в чате, вот, вот, вот конкретно на стриме быть, а просто да перейди даже на канал. На стриме есть эта хуйня спонсировать, я тебе говорю. А, да, да, внизу, я вот да, вот. Крестик прям... нажимаю, вот, вы подписаны, спонсированы. Прям под лайками, прямо под лайками. Елена, внизу надо смотреть! Вот там увидишь, спонсировать! Мозги выворачиваешь, вот спонсировать я вижу. Красивый умный женщина. Синими буквами написано. Прямо под пальцем вверх. Такими же, как тетя Афина, синие такие же. Так. А вот смотри, прямо... смотри, еще можно в чате прям нажать на значок доллара. И все, и там есть спонсировать. А, да, кстати, да, кстати. Да, да, вот, да, кстати. Вот Игорь, какой я умный. Какой ты молодец. Спонсировать. Ой, да-да-да, мини, я такой. Спасибо. Да, возьми с полки пирожок с гвоздями, понюхай и положи обратно. Бля, какой ты неприятный человек. Откройте окно, пусть выйдет этот неприятный человек. Че ты до меня докопался? Блять, так, ну, тут... нравишься ты мне, блядь. Особенно после того, как бабушке помог, прям вообще, блядь. Тут ну, Игорёк, да. Игорёк пишет, приглашает нас завтра в Дискорде. То же самое, продублировал. Игорёк, я буду... Марика, назови, что назвать-то? Скажи, назову. Игорёк, назови, я передал, чтобы он кусок выкусил. Все нормально. Парни, парни, да. Тут к нам Люцифер ломится, хочет попасть. Хочет попасть, попадет, раз хочет. Ну, сейчас, ты... сейчас попадет. Хочет попасть, сейчас попадет. Почему не попасть человеку, если хочет попасть? Так, ну давай, короче, Люцифер, заходишь, 15 минут у тебя есть, напиши, пожалуйста, мне на WhatsApp, и я тебе скину ссылочку, зайдешь, расскажешь, что ты, как ты, поржем. Заходи давай. Так. Юрий Буслаев, если у нее iPhone, то может и не быть этой надписи, но я хз. А, да, да, на айфонах нету этой темы. Айфон, блядь. Айфон, блядь. Ебать, какой завальный, блядь, утюг, нахуй. Антиколлектор России. Гагарин, мне камера не нужна. У меня ковер на лице же. Ты красивее. Красивее. Слава богу, что ты признал это, блядь. Сейчас осталось, чтобы еще... Игорек, что ты заднюю дал? Ты че? Потому что он знает, чем это для него чревато. А ты пока нет. Елена М., я прослушал, антикалушка ушла, ушла искала. Джейсон Вурхис. Всего доброго, господа, пора на работу, пока, удачи. Побольше пока, тебе, Джейс, студентиков. Пока, Джейс. Так, Люцифер. Моряка, именно так, конечно, моряка. Моряка, моряка, Васильевича просто пучит от любви к антикалушке. Люцифер, 15 минут вдруг появились. Братиш, ну, давай так, давай ты заходи, и по ситуации уже определимся, да, просто, ну что, как бы, это такое незапланированная вещь, да, потому что такие вещи нужно делать заранее, да, ну, то есть ты подключился, да, и, условно говоря, договорился бы там на следующие выходные, да, вообще вопросов не было бы, а тут просто ты как бы, опа, можно к вам завалиться, ну, да, можно, но не на весь вечер, потому что, как бы, я и парней не предупреждал, и они, конечно, вежливы, да, они, конечно, они ничего не скажут. Это из серии, короче, это, блядь. Дорогие гости, вам хозяева не надоели? Так, нет номера WhatsApp. Сейчас я тебе напишу. А, так. Светлана Николаевна, вечер в хату. Хату в вечер. Часику радость. Вот номер WhatsApp написал. Игорек, а что такое? У меня ковер, а он просто мне по сути сказать ничего не может. Он сдувается, куда ему с нами тягаться? Это да, да. Да, я тоже заметил, просто не хочу дедать тут это при всех. Понял, да? Правильно. Не хоти, да. Правильно, не хоти, нахуй тебе хотеть. Давай, да. Люцифер, заходи. Сейчас обозначься, я тебе скину ссылочку. Василич, Васильича просто путь. Ну, конечно, конечно. Меня дочка по башке ушатала этим. Это как называется штука? Ложка для обуви. Ложка для обуви подошла мне, ушатала. Видишь, правильно она сделала. Видишь, что? Даже ребенок видит, кто прав. Правильно, правильно. Лиза, все верно. Дай ему еще разочек. Елена, ладно, не быть мне с короной. И так всех люблю и не забываю. Айфон поменяю, буду человеком. Ну да. Юрин Фуклов пишет, Пенькова можно осадить, даже если они пошли с нотариальной надписью, вернуть все взыскание приставам. Все взысканное приставами. Да. У меня нет номера WhatsApp, а вечер в хату, часику радость. Так. Юрий Буслаев, нет этой надписи, я, конечно, почти бабушка, но не ватник. Ну вот, все правильно. Так, Люцифер, спасибо. Ага, Светлана, ну ждем его, я жду его сообщения. И что, ты ждешь так, что прям читать не можешь? Что ли? Нет, могу, как? Все, читаю, да. Я сейчас... Елена, откройте в соседней страничке просто канал. Вот со стрима не уходите, а просто еще одну страничку откройте и откройте там канал. И там должно быть кнопочка «Спонсировать». Что это... ж такое? Игорюша, короче, я завтра не приду, ну, а может и приду в Дискорд, не знаю, короче. Но если мне понадобится помощь, там канал, не канал, продвинуть, не продвинуть. Что ты мне отдельно, частным порядком не расскажешь, что ли? Или что, бородатый? Закапризничаешь? Так, Люцифер мне написал. Сейчас я ему ссылку кидану. Здорово, братья, что творите? Да ничего, так, сидим. Антикалушку асфальтируем. Люцифер скинул тебе ссылку на скайп. Давай, ждем тебя. Обозначайся. Вы что, приняли чего, гашеный? Да мы ничего не принимали. Чьи мы гашеные? Мы вообще... Мы за ЗОЖ. Мужики, это... Мне, короче, надо уже уходить. Тут все в зал пришли, дети пришли. Так что мне нужно уже отключаться. Короче, дядя Сережа, хоть ты и говнюк, я тебя люблю. Вова, люблю тебя. Куда тебе деваться, каблучок? Да ну вас нахер. Все, я вас обнимаю, отсоединяюсь. Игорёш, спасибо тебе за компанию. Все, пока-пока. Ребят, всем пока. Обязательно. Обязательно! Обязательно! Все, всех обнимаю, пока-пока. Че, ждем Люциферчика? Давай, ты где? Что-то сообщение еще не прочитано. Давай, жду тебя. Да нет, я на стрим приду, Игорёша, на стрим-то, конечно, куда я денусь? Имеется в виду в Дискорд, короче. Я тебе про это. Куда ты нахуй денешься, блядь? Нихуя себе, блядь. Куда ты нахуй денешься? Подводной лодке, блядь. Игорь один. Не... Игорь Ян пусть сам с новой камерой канал делает, да? Ну, все, да, прочитал. Мне нахуй этот... То, что я там буду там отдельно мутить, это там как бы другая совсем движуха. Антиколлекторы как были, так они и будут. И никуда они не денутся. В чем здесь? Это там чат-рулетка, там стрим, вот это другое маленько будет тема просто. Ну, потому что нельзя на одном канале все подряд нахуй грузить. Понятно же, что там. Ну да. Хочется это как-то расшириться. Чат, да, это у нас как в WhatsApp. Есть чат, короче, есть просто болталка там. Ну, зажили-были, понял, что. А есть вот непосредственно по коллекторам, то есть по всем вот этим моментам, по всем проблемам, связанные там с МФО, с банками, со всем. Потому что сначала был один просто чат ватсаповский. Туда давай, там начнут там заодно, короче, там, блядь, ну там, как эти себя ведут, как те, как написать, как что. И кто-то там с памперсами, с детьми с этими залезет. И, короче, решили разделить просто, ну, чтоб там не путалось все. Просто поболтать в одно место, а по теме именно в другое. Вот и все. Владимир Косолапов. Вчера развлекался тоже. Звонил калом по номерам ВК. Унижал сильно. Ну и где номера-то? Дядя Митя Палыч. Стримы тогда уж в зуме делать. Дядя Митя Палыч, я, честно говоря, не сильно знаком с возможностями зума. Я знаю, игра такая, зума, и шариками стреляешь. Не, есть такая программулиная, Серег, зум называется. Но она для таких, типа для конференции а-ля скайп, на самом деле. Ну, я, может, ошибаюсь, но... Что-то такое. Да, Василий, да, Вась, точно. Мухи отдельно, котлеты отдельно, совершенно верно. Ну, то есть, чтобы не путаться, потому что человек заходит какую-то инфу там выцепить, понимаешь, в этом, ну, специальном чате. А там начинается там, блядь, памперсы, хуямперсы, люмбага, хуяга и вот такая вся прочая херня, понимаешь что? Ну, блядь, зачем это? Есть отдельный чат, там пиздите про свои болячки, радости, горести и все прочее. Однако, добрый вечер. Ёбаный в рот. Здравствуйте. Так и здрасте. Что такое? Добро пожаловать. Это тот самый Люцифер. А, Люцифер, нихуя у тебя как голос на Игоря похож. Да, я тоже подумал, думаю, нихера себе. Я думал, Игоря уже там трусы постирали, выпустили опять. Но... О, Серег, подожди. Вот как раз женщина зашла, вот про которую говорила Светлана Алексеевна. Спасибо вам за вашу работу. Благодаря Володе минус я стал меньше бояться и спокойнее спать. И вот это вот как раз та женщина, которую кошмарят вот эти пидорасы с Росденег. А, ну переадресация стоит? Да, да. Ну ты поделись переадресацией, дай мне с ними пообщаться. Ну что-то на самом деле. Зажили-были, блядь, ели. Сделаем, придумаем что-нибудь, как это все лучше сделать. Я же тоже хочу с ними поговорить. Ну ты что, все? Тебе своих еще не хватает. Нет, вопросов нет. Да у меня, понимаешь, самое, знаете, что прикольное, короче? Мне вот такие грубые, дерзкие в последнее время не звонят. Я сам им звоню, пока они меня не блокируют. Они мне не звонят, потому что вот в последнее время даже я вижу номер, да, какой-нибудь, 996 или 958, думаю, о, блядь, это сладкий, сейчас нахуй. И они, алло, там что-нибудь, там какой-нибудь голос, алло, я ему, алло, блядь, в ответ нахуй. Он хлопнул, трубку бросил, блядь, ёба, они со мной не базарят в последнее время вообще. Вот, честно тебе говорю, вот, Вов, короче, когда звонят вот такие жесткие, дерзкие, наглые, блядь, противные, мерзкие, короче, максимум, на что их хватает, это 3-4 звонка. Все, они потом куда-то деются нахуй. Ну, слушай, два у меня уже было, ждем еще чуть-чуть. Ну, кстати, они достаточно нечастые, вот, может, раз в неделю вот такая, да, хуйта, я тебе, хуйта говоришь, позвонит. Вот таких не хватает, в том-то и дело, таких не хватает, таких очень мало, ебануто. Я хочу с такими, мне нравится с такими разговаривать. А у меня, видишь, они нечастые. Я говорю, что вот на прошлой неделе одна хуйня позвонила и орала просто. И все, ну, вот на этой неделе, да, тоже погавкала в трубку и в итоге убежала сама. Так, мы тут забыли про Люцифера. Люцифер, ты тут? Да. О, да, здорово. Да ты тут я тут. Ты откуда, ну, кто Люцифер, ты, как тебя зовут? Я буду, слышишь, Люцифер, я буду тебя ласково Люцик звать. Ничего. Люцик. Хорошо. Ну ты, ну, откуда, что, Люцик? Где ты, что ты, как ты, почему ты, зачем ты, от кого ты? Так что, на северах живем, работаем, Газпром и всякие херня. Ничего себе, живу, в Газпроме работаешь, ничего себе, живут же люди. Я думаю, что ты олигарх, не, понятно, теперь это все объясняет. Газпром, блядь, можешь себе позволить, блядь. Ничего себе. Ты хоть директор там? Нет, я всего лишь год работаю. Мы всего здесь месяц отдыхаем, как говорится. Ну ты знаешь, некоторым людям из Думы и подобным вещам это вообще не мешает, подумаешь, год. Вот, слышишь, вы же помните эту историю, короче, когда уборщицы в «Газпроме», короче, с нового «Лэндровера» украли сумку, короче, за 12 тысяч долларов. Нет. У нее стоял новый «Лэндровер», никого не трогал. Там стояла сумка брендовая какая-то там, супер-пупер там, манерная. Она стоила 12 тысяч долларов. Вот у нее подожди, украли. У уборщицы? Она уборщица в «Газпроме» просто убирает. Ничего себе. Понимаешь, что? Ну, там денег каких-то, наверное, было. Там каких-то смешных, там, блядь, 1.5-2 миллиона рублей. Хуйня такая. Ну да, на обед ездить. Тут семьями прям устраиваются. Так что тут... Ну, вы слышали же песню, да? Не хочу быть, блядь, миллионером, не хочу быть, блядь, милиционером, блядь. Не хочу быть миллионером, не хочу быть акционером. Хочу быть акционером ООО «Газпром», блядь. ООО «Газпром». Виктория, слушай, вот, кстати, Виктория написала, Серега, привет, дозвонился до товарища. Слушай, или, либо он сбрасывает, короче, сразу, либо, короче, я у него заблокирован, Виктория. Вот, я ему звонил, блядь, вчера, блядь, 4 раза звонил, сегодня, блядь, 3 раза набирал, блядь. Не знаю, либо он меня заблокировал, хуйман этот, понял, что, либо, короче, блядь, либо тупо, блядь, он, ну, цифры поменял, я не знаю, ну, он, блядь, сразу сбрасывает, тут же, блядь. А это хоть настоящий телефон-то был, не айпишка? Нет, Виктория, не знаю. Не, там звонки сначала, звонок проходил звонок. Она мне вечером скинула, я ему тут же набирал, короче. Звонок проходил, и потом сбрасывался. То есть не IP. Когда IP-телефония, когда, блядь, это... Ну, когда односторонняя связь, там сразу же сбрасывается, понял? Угу. Так что вот так. Люций. Внимательно. Ваши так, слова. Я тебя тогда, ну, на правах нашего гостя прошу тогда читать наш чат, чтобы ты не сидел без дела и чтобы тебе не было скучно. Как ты относишься к этой мысли? Мне сейчас, к сожалению, не скучно, я сейчас немножко это занят. Так. Слушаю по блютусным наслаждаюсь. Так, а Дюба не твой друг? Не-не-не, подруга. Ах, вот она, где собака порылась. Еще у тебя глаза заняты или рот? Чего ты не можешь читать-то? Да рука. Так ты не руками читаешь, здесь, не, блядь, не Брайль же. Что ты на самом деле, блядь? Здесь же глазами надо, ротом говорить. Если, ну, не, ну, если ты занят, да, базара нет, мы пойдем. Не расслышал. А, без очков не расслышал? Ну, понятно. Я не буду говорить про глаза. Там, ну, ладно, это свой пацан, нормально все. А, да, а я что говорю, что не свой? Блядь, у нас и Игорёша свой пацан, он к бабкам ходит, поэтому. А чё, Люций, ты с какого города? С севера-то с севера, а откуда конкретно? О, Югорск. Как? Югорск? Югорск. Да-да-да. Я даже не знаю, где ты это. Ты там живёшь или работаешь? И то, и другое, лучше без хлеба. Понятно, блядь. Ну, хорошо. Чё, у вас снег лежит уже, не? Да, скажи, с июля. У нас опять он идет, блядь, завтра опять заметет, нахуй, по всей видимости, блядь. Да, тут жопа с этим снегом, да и холодно, пипец. Юр Инфокод пишет, есть ли тут тельцы? Кто тут тельцы? Я? Да. А есть кто дважды бык по году и месяцу? Не знаю. Серег, еще вопросик. Я и Ко. Приставы в каком случае приходят описывать имущество? В том случае, если вы им дверь откроете. Они сейчас не ходят вообще, не описывают до Нового года. Никуда не пойдут, как минимум. Они этим занимаются крайне редко. Вирус же, вы что? Ну, нет, вирус одно, короче, это один момент. Второй момент сейчас, ну, как бы им приостановили их деятельность, как бы. Ну, с карты они списывают благополучно, сволочи. Это да. Ну, и второй момент. Не, по кредитным делам можете их смело нахуй посылать, не пускать и все. Сказать, нахуй. Люциус, ты что-то говорил, тебя оборвали. Да, говорю, проездной у них кончился, вот они приезжают. Проездной, да. Ну, они с карты списывают, так что им хватит на проездной, с суком. Василий Пупочкин пишет. Серега, сегодня слушал твой ролик с Зариной. Она весь мокс отзюбила. Блять, просто ты не подготовленный, блять. И это странно. Да. Так, ребята, 20 минут не было, с бабакой гулял, ничего страшного не произошло. Ну, Игорек снова к бабушке ушел, судя по всему. Да-да-да, говорит, ребята, извините, мне тут срочно, короче, меня тут срочно вызывают и упиздил. Алексей Прохоров, приветствую, господа и дамы, антикалам салам и здоровья. Спасибо тебе, Алексей. Да, Виктория Пиштерюга, сейчас я скину еще пару номеров, давай-давай, борзый, давай-давай-давай. Владимир Косолап, мои сообщения не отображаются. Не знаю, мы вроде все читаем. Степан Николаевна отмазался, типа Люцик. Ну да, да. Типа Люцик. Типа Люцик. Так, я ИКО. Ну смотри, у меня есть офф-работа. Они счета арестуют для начала же. То есть, если будет с чего списывать, то и не придут. Да нет, конечно. Конечно, естественно. Естественно, не придут. Я тебе больше скажу. Если они у тебя заработной платы будут списывать каких-то денег, то есть, ну, допустим, 50%, да, если напишешь определенные там ходатайства, то будут списывать 20%. Ну, или 20%. Ну, сколько договоришься. Даже если ты откроешь после этого, как они начали у тебя списывать с зарплатной карты деньги, ты откроешь еще карту, у тебя больше с той карты даже никто не спишет ничего, потому что они даже искать больше ничего не будут. Им нахуй ты. Денежка капает, судебное решение исполняется. И нахуй им что-то еще искать. Все, плевать им на все остальное. С пристава это люди, измордованные нарзаном. Они лишнего движения не сделают. Не сделают. В Москве еще снега не видел. У нас пиздец опять хуярит. Прям пиздец какой снег прям валит. Я, нихуя себе. Сантиметров 10 выпало уже. Еще. Ого. Завтра буду с лопатой с утра. У тебя же дом, да? Ну да, да. А мне нравится, понял, с утра выйдешь за место разминочки, блядь. Ну у меня такие здесь площадя, короче. Площадка квадратов 80, ну мангальная. Двор квадратов 100. И перед двором еще, ну, за воротами уже подъезжать где. Короче, и там квадратов 100, наверное, еще. Люциус, ты где там? Че молчишь? Поговори с нами. Так я не перебиваю. Ну это правильно, это очень мудро с твоей стороны. Голос вроде молодой, а парень ты мудрый, я вижу. Не перебиваешь, все правильно ты делаешь. Не уподобляйся, не учись у антикалушки, короче. Ната Гринч, подскажите, могут за издевательство над калами осудить по статье 245 УК РФ? В каком? Что за 245 УК РФ? Животное. Не-не-не, за это не могут, но если споймают, я это реально дадут как за полноценного, как за настоящего. Никто вам талоны на усиленное питание не выдаст. Там. Жестокое обращение с животными? Да-да-да. Ну этот же вот вчера же говорили, короче, заявление же пишут, ебаный, вот пиздец. Вот, там я тебе говорю, ты видел эту харю, Вов, я тебе не скидывал в WhatsApp? Которую? Которую заявление-то написал? Не-не-не, не видел. Блять, там такая мамка, ебаная, я тебе говорю, там, блядь, она нихуя не думала, что она там боится, блядь, ебаная. Такая большая волосатая хуйня, блядь, и всего боится, ебаная, вот, нихуя себе, блядь. Ну, чем больше человек снаружи, тем меньше внутри, вот это как какая распрокалов. Другой раз, когда мы будем с антикалушкой вместе, не забудь эту фразу ему сказать. Фури, где кнопка? Нет, у меня. Потом это... она там скажет другое. Все, всем пока. Целовашки. Хуй его знает, товарищ майор. Спасибо. Погоди минутку. Ури, где кнопка? Нет у меня этой кнопки. Все, всем пока. Целовашки, обнимашки. Спасибо от Елены М. Спасибо тебе, Елена. Спасибо, что была с нами. Заходи еще. Где кнопка? Елена так и не нашла кнопку. Так и не нашла кнопку, но и... Господи, боже мой. Ну, хоть к тебе теперь приезжай, лично показывай. Где. Вообще капец. Так, Google, в Нижний Новгород вышли чуть снега чуть-чуть. Нахрен он тебе нужен? Пересмешник Каркар. Серега, на улице реально холодно. Либо я постарел, либо после душа. Я мой весь снег на Галакова съел. Че? Я про собаку, если ну, что. Ну, собака, да. Собака съел съела. Да, у нас реально метет прям пиздец, короче, метет прям снег на ЧМЗ. А я сегодня на Агалакову был, кстати. Александр Николаевич, снег это гуд, скоро горнолыжку в магнитке откроют. Да. А что? Ездишь туда, да? Кто? Ну там Абсакова, ты чё, Александр Николаевич, ездишь туда, Александр Николаевич? А. Там горнолыжка вообще такая зачетная, ты чё, нормальная вообще, блядь. Ну, лично я у нас тут тоже есть в городе, есть небольшая как, не назовешь горнолыжка, а там горка, там на досках катаются, то все. Я как-то года два назад туда скатался, пальцы себе чуть не переломал и больше не езжу. Не люблю снежные вот эти вот забавы. Съездил, поехал, куда? Такой довольный, через 5 минут мне звонит, едет домой обратно. Палец, да, ты сильно повредил палец. Говорит, я походу палец сломал. Я говорю, ну, нормально. Где палец-то, на руке или на ноге? На ноге. На руке, большой палец. На руке? Воткнулся в снег. Ну, я просто хотел сказать, если на руке, ты смотри, не суй свои пальцы, куда ни попади, и нормально все будет. У нас, например, в снег, да? Я, короче, помню, знаешь сколько, лет, наверное, 6 назад приехали мы в ту Абзаково, короче, там, ну, такой нормальный вообще горнолыжка, нормальная такая вообще. Как называется? Абзаково называется. Абзаково. Там Путин, блядь, часто ездит туда, блядь, на горных лыжах катается. Ну, но сейчас он все в Сочи, блядь. Так себе показатель. Да, короче, не, ну, просто он сейчас-то все в Сочи, короче, а раньше все в Абзаково он ездил, короче. Нормальная, короче, там такая тема. Не это... И приехали что-то, блядь, покатались, пошли, там баня, не баня, короче, коньяку напились, блядь, и поехали, короче, я на лыжах-то умею, короче, она там, на, ну, этот, сноуборд, понял, сноуборд, ага. Я говорю, а ну, дайте ко мне, наха, короче, из такой, с нормальной горки, короче, давай, я поехал, короче, как я там кувыркался, ебаный урод, они смотрели, говорит, мы думали, ты убился нахуй вообще, блядь, просто тебя размотало. А я встал, короче, как ни в чем не бывало. Ну все, там что, там посидели, спать пошли. На утро я встать не могу, короче, у меня 4 ребра сломаны, ебаный в рот, нихуя сел. Коньячило тебя обезболил просто, да? Общий наркоз. Я тут видел, как я ехал, блядь, это я ехать там 300 верст почти. Это пиздец, блядь, я еле доехал, блядь. Отдохну, блядь. Светлана Николаевна, Сергей, куда собрался? Никуда не собрался. Инжир против. Инжир, блядь, сука, весь мой. Никуда я не собрался. Куда я своего инжира денусь? Ничего себе, блядь. Пересмешник Каркар. Ларисон тоже в эфире. Ну, мы с ней не конкурируем, я вообще не знал. Я за ней, если честно, за ее стримами не слежу. И как бы мы с ней не договариваемся. Так, Василий Пупочкин. Сноубордисты катаются быстро и экстремально до тех пор, пока не научатся поворачивать и тормозить. Вот, да, я, кстати... Серега, я сделал все то же самое, да, то есть я приехал, я, ну, как бы я человек спортивный, у меня прекрасно все с координацией, все дела. Думаю, да что... Карту почистила, можно сдавать. Вы да хули бег... там ехать? Бедки. И залез прямо сразу вверх, наверх горки, а там горка, ну, не знаю, метров 15, наверное. Да, на 2-3 как бы разделена такая, ну, там поменьше, короче, где там поменьше спуск, посильнее, короче, и с самой высоты можно ебануть. Да-да-да, ну, и я полез... О, Марика, карту почистил, можно сдавать. Вы супер, детки. Спасибо, Марика. О, это что было, донат, что ли? Да, донатик. А, понятно. Цифру сделала некрасивую. Василий Пупочкин. Так, ага. Александр Николаевич, да, очень нравится, особенно детям. Папоротник Сид. Ребятки, Сид, это ровно 3 года, например, 5 декабря 2017 по 5 декабря 2020 спрашивает. Нет, это есть моменты там, поймите, там есть моменты. Ну, смотря какой кредит там, что было там, письменное уведомление там, ну, там масса всяких моментов, надо индивидуально с каждым знакомиться. Нет такого, блядь. Вот прям с такого по такое, все пиздец. Нет, поверьте. Дамон Энхафт. Я тут в Питере на ровном месте умудрился упасть с велика головой в бордюр. Зашивали лоб и подбородок. В августе было дело. Еще и мама в гости приехала. Сюрприз вот такой. Чувак, ну а шлем что, был, нет? Хоть береги был... себе, дружище. Ты что, так же можно в натуре, блядь, приехать нахуй. И потом все, блядь. У нас тут в городе, короче, есть своя велосипедная дружина, так сказать, все дела. Народ собирается, по лету катается, там забеги всякие делает. У нас был один тут центровой чувачок, хороший мужик, много сделал для велосипедного спорта в Омске. Не, я без шлема. Ну, красавчик, чё. Я тоже всегда без шлема ездил. Как выжил, непонятно. Ну, так вот. И этот чувачок вот в какой-то один день на каком-то пробеге или чё, не одел шлем. Вот там всегда в шлеме, сука, был, а вот в этот раз без шлема. И, короче, его просто где-то катнули, он очень неудачно упал, ударился, и все, мы его потеряли. Причем удар был такой, что если был бы шлем, то он даже, не знаю, шишку бы не набил. Поэтому блядь, потому что это все, понимаете, все, это, вот эта вот безопасность, блядь, там, техника безопасности, она написана, блядь, ебать, блядь, отрезанными пальцами и кровью, ебаная, понимаете, в чем дело? То есть они шутки нихуя. Анна Лебедь отправила донат, ничего не понимаю, вроде, ты уже спонсор, Анна Лебедь, а донат, наверное, сейчас придет чуть позже. Не знаю, а куда отправила, ты хоть сообщи, я хоть, ну, буду мониторить это дело. Она же спонсор, видишь, она уже у нас на экранчике спонсором. Да-да-да, она спонсор, я знаю. Не проходят смс-ки с номером, блядь. Чё? Это почему? Какие, куда? Вот сюда. Бастран. А, ну, не знаю, не, я не блокировал ничего. Чё за херня? Может, там какие-то пробелы надо делать? Нет? Чё, видны все сообщения. Да, кстати, подписывайтесь, ребята, на канал Юрий Инфоклэдэ. Вот, вижу. Папоротник нет. 3 года в общем случае, но не более 10 лет для его восстановления. Кроме того, есть сроки... для его прерывания или даже нового начала восстановления. Ну да, да, там моментов куча на самом деле. Не все так просто. Серег, у нас есть телефончик? Ну, звони, что? Виктория, а кто это? Кто там по этому телефону? Это не бабушке какой-нибудь не позвоним? Нет? Давайте это без этого только. 903. 276. 276. 80. Марика, спасибо, спасибо. 32. 7. 32. Серег. Это ВТБ. Давай. ВТБ, Вызнюк, да? Наверное. Да похуй еще. ВТБ же. Вызываемый абонент недоступен. Ваш звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Можете оставить. Да пошел он. Конечно, надо было просто сказать «пошел нахуй» и все. Голосовые. Так, что дальше? Так, отправила через приложение... Бас, странно, не вижу. Так, у знакомого ПФРФ перечислил пенсию в 17 году через 3 дня после смерти деда. Были с карты сняты деда. Сейчас, спустя 3 года, прислали письмо, что вернули. В начале ноября, в декабре 2017 снимали. Ну, это же РФ. Тут все очень быстро происходит. Марика, Марика, пора бежать. Стрим душевный, антики классные. Всех обнимаю. Ну, спасибо, антики. Антик это, если, ну, сокращенно с английского, антикварные. Да, Серег? Ну, антик. Антик. Так, я, Анна Лебедь, чуть позже подойду, разберусь. Давай, давай, давай. Виктория поясняет, что это ВТБ. Василий Пупочкин ехал на велике, перед пешеходным переходом спешился, везувел рядом, урод проносится мимо, чуть не цепляя переднее колесо. На следующем светофоре догнал его, он меня послал, я его перцем залил. Ну и все правильно. Только надо было... Мы обычно байкеры просто эти зеркала сносим. Мимо проезжаем и просто бэм. Не, помнишь, ты рассказывал, на набережной тоже какой-то чувак там ехал, и ты там тоже что-то ему сделал. Чё, кто, кого, чего, кому? Ну, ты помнишь, что на набережной ехал, и там тоже кто-то ехал, ты потом наехал на него, он там что-то тоже неправильно сказал, или что-то какая-то. Ну, сейчас точно не скажу. Так. Ну, я тоже точно не помню. Анна Лебедь, я тупак какой-то. В смысле, рэпчик считаешь нормальный, или чё? Так, правильно, Васильевич за ТБ говорит. Так, Владимир Косолапов, давай сейчас позвоним. Давай, что там? 8-958. Активно, видите, Серега, тут, там, короче, внизу, вверху есть такая фигня. Интересные сообщения и чат. То есть там можно все сделать, а можно интересные сообщения. Так вот, YouTube не считает интересными сообщения с номером телефона. Так у меня всегда... А, все, вижу. У меня так и было нажато, собственно. 905. 958. 550. 47. 48. Какой-то странный номер. Нет, подожди. 8. 9. 8, 9. Сот. Вова, вижу, вижу. 8, 900, что? 8, 905. 8, 905. 8, 905. Так, было же 958. Вот, 8. Нет, 8900, подожди, 8900. 900. 58. 8958. Вот я это и набрал, 958. 8958. Блядь, сложно читать, когда все слитно, блядь. Набираю. А восьмерка не набирается. Угу. что-то нихуя, по-моему. Mm-hmm. Горек, на чем бегаешь, брат? На ногах, наверное. Да, тишина. Убрал я его. Тишина. Короче, вряд ли мы сейчас куда-то уже попадем. Судя по всему. Да. Мы можем, ребят, так это, пообщаться. Короче, зажили-были. Вопросы какие-нибудь можете задать Вове личного характера. Ух ты. Ух ты. Ну... Юрин Фок ЛД. Да меня просто постоянно там в личку пишут какую-то, блядь, хуйню. А вы сидели, блядь? А за что вы сидели, блядь? Ух ты. За буйки заплыло. Какие некорректные вопросы. Еще бестактные, блядь. Беспардонно, я бы даже сказал. У приставов за П 18-20 тысяч плюс малюсенький процент от взысканного. Какой смысл им куда-то ездить, если сумма на взыскание на несколько лямов? А, папа, ну, да. Вот... Типа вот пенсия за декабрь по ФРФ. Говорит, что им выслали за декабрь, а не за ноябрь. Да господи, что ты пишешь? Владимир Косолапов, не проходит, а номер скидывает. Да все набрали уже, не отвечает твой номер. Василий Попочкин, зеркала. Я даже катаясь на байке не сношу. Почему? А почему ты потому не сносишь? Потому что культурный человек. Ну, как бы, иные дебилы просто по-другому не понимают. Ну вот, я серьезно, вот еду на мотоцикле, и долбоеб на огроменном джипе меня подрезает просто в сантиметрах от зеркала, от него проезжает. Нахуя ты это делаешь, дебил? Тебе меня просто задеть надо, чтобы я полетел. Чтоб ты оттормозился, пропустил его важного. Нихуя себе. Как ему не зеркало потом не сломать после этого? Конечно, блядь. Так. А если выйдет что-нибудь тебе рассказывать, можно и это, что-нибудь, какой-нибудь хайкик ему, блядь, прописать, нахуй, с ноги. Да ну, чего выёживаться, печень и все. Печень хорошо вообще, блядь, тоже побоев нет, нахуй, а он лежит там, блядь, ртом воздух ловит, блядь. А настроение поднимается у него вообще, лежит, принимает солнечные ванны. Ну, хорошо, спокойно. Особенно, когда на тебе шлем, да? О, тем более шлемом можно просто так боднуть в нос, и все, вообще красота. Вы какие-то кровожадные, я смотрю. Ребята. Не, я вообще добродушный, но просто если до такого дела доходит, то тогда да. 8, 9, врага 5, нужно брать либо хитростью, 8. Либо силой. Да. Почему бы не... Пиши номер. Так, подожди, что, набрать? Да, 895-855... 8 не набираем, наверное. 9-5. Да блядский рот. 9-5. Где ты считаешь? 8-5-5. 0-4-7. 4-8. Так я же звонил ему. Он не отвечает. Да. Вот еще Виктория скинула номер. Ага. Этому я звонил уже, он не отвечает. 962 звонил, да? Нет, сейчас наберем 900, 976, 01, 55. Набираю. Ну-ка, что там за животное? Антикалушка у нас тут забежал. Подслушивает, что ли? Ну да, пускай. Проказник. Недоступен. Недоступен. Да понты, короче, это сейчас, я так понял уже. Анна Лебедь, я так нарвалась на прокурора республики на моцике. Ну понятно, слушай, но я всегда не понимал, вот это что у нас, все равны, но некоторые равнее, что ли? А если бы он меня задел, да, условно говоря? Мне на мотоцикле-то дохуя не надо, просто задеть. Да, конечно, блядь. Я в свое время очень хотел мотоцикл себе купить, но меня, блядь, все, друзья, короче, все отговаривали. Говорят, ты на машине как псих ездишь, блядь, на мотоцикле-то ездить нельзя. И у меня жена тут как взвыла, блядь, ебать, тебя у контракупят точно, блядь. Ты что, говорит, не-не-не, никакого мотоцикла, что, гонишь, что ли? Ну, я тоже сказал, что теперь я тогда тоже буду подкаблучник, короче, ладно, не буду. Ну нахуй надо. Все не истерят, все, блядь, друзья, блядь, жена, нахуй. Угу. А я, видишь, я езжу спокойно, аккуратно, ну, поэтому, как бы, Миня не была против, она сама. Че говоришь? Цикл какой у тебя? Ну, у меня скромненький китаец, 250 кубиков. Не, ну в смысле, у тебя какой этот, блядь, как они, спортивный байк или такой чоппер, блядь? Да, ну, под спорт сделан, под спорт. Ну, на нем как не гонять, на нем охота погонять. Ну, ну 250 кубиков ты на нем особо не погоняешь. 250 кубиков для мотоцикла это нормально. Можно ждуть вообще прям нормально. Ну нет, он сотку, вот сотку там 120 поедет, но это прям долгий разгон, это не прикольно. Если бы с места можно было дунуть, да, вопросов нет. А 100-120 разгоняться долго. Ну и опыта у меня немного, я так не езжу. Василий Пупочкин, что ты как трус-то, блин, там тоже люди живут, не бойся. Что там, что? Да не, я обалдею, он. Я стараюсь верить, что водилы меня просто не замечают. Ну их нафиг, я его стукну, он головой неаккуратно приложится. Не хочу я уехать в места не столь отдаленные. А-а-а. Здание без архитектурных излишеств. 695? Угу. 695. Мини, ты ему подсказываешь? Да-да-да. Я же цифры не знаю. 45. Бля, ты буквы не знаешь, цифры не знаешь. А, нет, буквы ты знаешь. Ну так цифры. Вот кое-как же. Как, ты что набрал? Непонятно, как живет со мной. Ты что набрал, тебе спасибо? Вот. Что там набрал? 999. 75. А, это 75? Ух ты, блядь, сейчас кого-то отхуесосим. Сейчас. Вон, Владимир еще скинул цифры. Наконец-то у тебя получилось, Вова, я в тебя верил. 695. Алло, алло. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да-да. Тихо-тихо-тихо-тихо. Алло. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нельзя. Я слушаю вас. Это обычный человек. Это обычный человек, скорее всего, был. Я цифрой ошибся. Набирай. 999. 999. 695. 695. 67. 67. 75. 75. Вот теперь правильно. Я прошу прощения. Чуть человека не тусанул, блудняк, блядь. Теперь прощения просит. Это кто там у нас, кстати? Вон, бабкин друг прислал номер. Я запишу сейчас. Тишина. Короче, тишина. Следующий. Следующий, нах. Удаляю. Так, давай следующий. Что там? 503. Номер не отвечает. Оставьте ну, сообщение на автоответчик. Пошел нахуй, пидор. Ладно, ладно, пойду. Да. Сука. Ну это ж не тебе, что ты определяешься-то вот сразу, ну. Ну что не удаляется, блядь, звонка? Иди нахуй. Удалили участника, удалили. Так, я его слышу. Ой, Вова, с твоим умением, блядь. Пользоваться. Слушай, IP-телефонией и компьютером, ты можешь ногами в жир попасть. Так нет, все дело, нажимаю, он говорит, номер удален, но все равно продолжает, короче, вот это шипение быть. Что там, 903? Угу. 253. Все, вышел. 42. Ага. 90. Ага. Серега, как любишь ты, ублюдок какой-то. Ой, хорошо. Поорать хоть, блядь, чтобы спалось лучше, блядь. Недоступен. Давай еще. Да ёбаный в рот, ну чё на кого орать-то, блядь? 958. Еще один, 958. 874. 874. 65. 65. 36. 36. Это чё, кто это? Владимир. Владимир Колосолапов набрал. Да напиши ты нормальными буквами, что ты, какие-то цифры какие-то, что-то. Я понял. Понятно, короче. Не, не удалось добавить. О, смотри-ка, нам тут данные скинули. Так, от моего имени пообщайтесь. Алексей Юрьевич, 76-го. Так, так, давай. Алексей Юрьевич, сейчас давай наберем. Что за чепухня? 8-916-762-752-07-81. Угу. Алексей Юрьевич. Да, 16... я вижу, Прохор. Ага. Набираю. Что за хуйня? Знаю. Да, тишина. Вон, понятно, хуйня. Вот. Да, Василий Пупочкин, похоже, похоже так. Похоже, чего вы начинаете? Прибавление, да, блядь. Только, короче, блядь, единственные у меня друзья остались, блядь, это Злюка и Мини, ебаный. Ничего, ты а нормально. Эти вообще, блядь, ничего нахуй не могут, ебано. Ни нажать, ни прижать, нихуя, ебано. Что такое, блядь? Пользоваться не умеют. Понабрали себе, блядь, микрофонов им наподарили. На кой хуй, если они пользоваться не могут ничем, блядь? Пальцами. Че ты начинаешь? Нормально все с пальцами. Так, Google. Тебе даже друг твой пишет, видишь? Он-то лучше знает. Блядь, пойду я, сука, с горя коньяка выпью тогда. Так. Иди, Сергей. Серега, тебе надо это, на девушку поорать. Она хочет кушать. Надо покричать. Она на диете, но пошла жрать на ночь. Ну расскажи, ты что, начинаешь? Сейчас накусаешь себе жопу шире Хабаровского края. Зачем тебе это надо? Что на самом деле? Аня, сама ты сейчас, блядь, думаю, кусочек мяса отрезать, что ли? Ты сейчас сожрешь что-нибудь, потом будешь, блядь, на этом нахуй. Как его, блядь? На велотренажере подыхать. Нахуя это надо? И пример с моей жены, блядь. Не ест ничего, блядь. Ни днем, ни ночью. Ладно, ребят, спасибо за компанию. Если что, еще Братиша, зашел скромно, помолчал, ушел. Ты хоть бы что-нибудь рассказал. Ты что-нибудь расскажи нам. Да он просто занят, у него там девушка пришла, поэтому, хули, ему, конечно, с ней интереснее. Чего. Понятно, все понятно. Ну так... Как зовут-то тебя, герой в черном? Меня... Богдан меня зовут. Богдан, рады были тебя слышать, видеть. Красавчик, ты теперь олигарх, ты в курсе, не забывай об этом, что ты олигарх. Идем тебе завтра. Ну, значит, еще услышимся. Услышимся еще обязательно. Ждем тебя завтра, олигарх. Завтра ждем тебя, короче, на антиколлекторах России. Буду сидеть и тихонько молчать. Давай, если будешь молчать, я буду звать тебя Люцик. Давай, Богдан Бугай, счастливо. Давай. Спасибо, давай. Что зашел. Доступен он, только проверил. Ну давай еще раз ему наберем, чую, какие проблемы. Слушай, как доступен, блядь? Он врет, он тебя троллит, мне кажется. 200... 253 42-90. Ну окей, набираю. Не удалось добавить участника. Абонент недоступен. Ну я хз. Я тебе говорю, троллит он тебя. Со второго раза, походу, тоже не проходит, да, братан? Yellow Label, не знаю, блядь. Либо, короче, он тебя троллит, либо у тебя реально пальцы кривые. Да нет, все нормально. Я смотрю. Тут меня блюдут, все нормально. Ну значит, он тебя троллит. А, Владимир Косолапов. Молодцы, парни, ебать надо этих калов. Что за профессия для мужика, тем более вообще. Буду к вам подключаться, благодарю. Ебать калов? Это фус стрёмно. Просто даже дело не в том, я же говорю, просто даже пускай... Но мне попадались адекватные, вот реально адекватные граждане. Даже на этой работе можно вести себя нормально. Достойно. Действовать строго по закону, достойно, да. Но они же этого не делают. Звонили. Нет, не отвечает. А почему у них? Они с сотового, наверное, звонят. Это IP-телефония односторонняя, скорее всего. Поэтому не можем добраться. Либо они уже все подключали уже. У них-то Василий, уже... минус, у тебя скайп бракованный. Сдай его туда, где брал, Василий Пупочкин. В Китай, да? Майкрософту пожаловаться. Сказать, у вас скайп, ваш скайп говно, дайте другой. Так, Yellow Label, your info. А, там что-то кто-то писал, Yellow Label, что у него друг купил, купил мотоцикл и в первый же день влетел в бордюр, и потом что-то месяц с синим хером провалялся в этой, в больничке. Ребят, ну это судьба, короче, от судьбы не уйдешь. Знаете, вот 11 сентября, да, один мужик, короче, остался жив только потому, что купил новые туфли, блядь, натер себе мозоли, зашел в аптеку, блядь, пластырь купил. Короче. Спокойно звоню с сотового. Блин, ну слушай, фиг знает Алексей тогда. Ну реально, ну я набираю, он не дает. Хер знает. Всем доброго вечерка. Вы супер, Кристи Зоркова. Сергей, это в наш адрес. Ой, спасибо, спасибо большое. Огромное вроде, вам. Вроде девушка беленькая какая-то на фотке. Ну да, да. Блин, у меня маленький экран, я, к сожалению, не вижу. Ну, на компе тоже не особо видно. Видно, что девушка и что беленькая. Все. Че такие маленькие эти, почему? Ага. Кидай Гагарину фотку. Ты сейчас так говоришь, потому что у тебя мини рядом? А нет, она вышла. Поэтому я так говорю. А я думал, ты сказал, ты, если бы она вышла, ты бы сказал, кидай мне фотку. Че? А мне бы, да, вот я так и сказал бы, ага. Подзатыльника получил бы. Да это мой левый номер, он работает. Кто там че работает? Кого? Че? Да это бабушка, блядь, это нахуй. Сирануш, блядь. Тебя троллит, я ж тебе сказал, троллит. Наконец-то тебя осенило. То есть Алексей Прохоров это Игорек, да? Ну, конечно. Ах ты. Так, ладно, Google, все, тишина. Не пали контору. Вообще забавные. Ты не представляешь, насколько они забавные. Ты зашла, Кристи, еще не, как бы не вовремя. У нас тут в начале стрима просто вообще все усыкались. Ну, мы ржали очень сильно, да. Тут у нас был один гражданин, короче, это, любитель. Ну ладно, не... Ой, как тут мини ржало, это просто вообще, конечно, что-то... Как чайка, да? Не, мне очень нравится. Нифига все говорят смех Гагарина. Не, смех мини можно тоже ставить на этом, да. А, давно сидела, ничего не писала. Ничего себе, блин. А что ты не писала-то ничего? Сидит, помалкивает, главное. Ничего себе. Да. А в Самаре нет. Чего в Самаре нет? Нам догадаться? Скажи мне. В Самаре нет. Слышала чайка. Так, ну не же жену мы не оскорбляем, короче, а? Да не, классно вообще, блядь. Я сам ржал тут. Но... Василий Пупочкин. Вот у меня в подъезде только три молодые семьи. Остальные бабульки. Интересно, если им рассказать про Игорька, они его на перелет скинутся? Даже не сомневайся, с пенсией, короче, ебать, обязательно. Как пенсию получить. Надо, чтобы один день у них пенсия была, короче. Ты им поможешь заказать или этот самолет им через интернет, чтобы он туда-обратно, блядь. За проживание можно не волноваться, полюбасу. Не-не-не, ну ты что, какой там, там все хорошо. Это даже тут... Проживание, питание пирожками. Да-да-да, это тут все нормально, короче. Люций к нам зашел снова, еще раз здорово. Привет-привет, Люций. Артем Бугаев, привет, земляк. Привет-привет, Артем. Алексей Прохов, скажи, клюква Руслан зовут, чё? Не, клюва Руслан зовут? Нет, не Руслан его зовут. Его зовут Анатолий. Анатолий, Анатолий. Да-да-да, он прям вообще, короче, стелит тоже. А я видел, чувачок такой, прям слышно, что в нос говорит. У него нос переломанный, что ли? Да-да-да, у него кривой, ему кто-то нос, короче, в свое время в армии еще, короче, нос к щеке приклеил. Ой-ой-ой. Но... Ну, он такой вообще нормальный, он грамотный достаточно, блядь, и прям, прям, он, в тот раз, короче, в ролике прям коллекторшу склеил, прям реально склеил. Бля, без меня не можете даже набрать нормальный номер телефона. Вот он выпрыгнул, блядь. Ты откуда? Там как бабуля, нормально все? Капец, блядь. Это я свой левый номер вам писал, блядь. Все работает. Мы поняли уже. У кого-то пальцы кривые просто. Да не набирает просто, я тебе говорю, блядь, что я, блядь, что бы я врал-то? Игорёша, как бабуля-то? Нормально все? Дефибриллятор надо? Да не, сходил, все, жива цела. Дефибриллятор-то Игорю? Взбодрить его маленько. Че это? Это все про бабулю, блядь, вот. Я за тебя переживаю просто. О, бля, кто-то в окно стучится, ебаю. А ты на каком этаже живешь? Ты на третьем этаже живешь, да? Интересно, кто же это мог быть, бля. Очень длинный коллектор. На воздушных шарах тебе, блядь, в окно поднялись они, короче, с плеча. Доставай ружье. Я с Краснодара, здесь по работе. Тут краснодарский у нас человек есть. Ну. Где Игорюня-то? Опять потерялся. Пошел в окно смотреть. Да, вышел, блядь, в окно. Нет, выходить в окно не надо. Он нам нужен. Игорюш, не волнуйся. Ну да, а что на первом этаже, какая разница? Так, пришел донат. От Люцифера. Игорюша, да. Не волновался бы ты так. Люцик подхватил. Красавчик. Алло. Игорёк, тебе это... Люцифер передает привет и говорит, чтобы ты не волновался. Сука, меня прикиньте на бомбера въебали. Я же номер написал. Это кто тебя так, интересно? Не знаю, раз какой. Ну нет, наверное... здесь же сидят коллектора, слышишь? Слушай, вот ну я же тоже свой писал. Сейчас тебя... Да и хуй с ним. А меня почему-то сколько раз писали мой номер, почему меня никто на бомбера не ставит? Кроме Игоря, блядь. О, херачат у меня смс-ки. Пидорас ты, который это сделал. Пидорас. Поставь трогу, да и... Да, сейчас врублю. Алексей Прохоров, родственницу днюхай. Руслан поздравлял по интонации и приколам, очень похож на клюва. Люцифер, а Гряч-то где? На юг улетел. Да взад он ушел, назад, домой. Да хер его знает. Может, в горы ушел, он же баран все. Или козел, да? Google 07. Короче, Вова, если ты набираешь, ты иногда даже с третьего раза не проходит по скайпу. Еще раз пытайся набрать. Иногда не проходят звонки, хоть он и пишет, что абонент недоступен. Хуй пойми. Игорь же есть, говорил, не пались. Все, чё? Я ухожу. Пока-пока. Куда ты ушел опять от нас? Да у меня же дети тут. Я просто нашел. Соскучился по вам, приду. Да ты же наша роднулечка. Да что такое? Я тебя обязательно при встрече, блядь, бигуди поцелую, блядь, ёбать. Главное, чтобы ты на каблуках. Да, базара нет, не бойся, я тебя нагну, пригну скворечник твой. Ой, блядь. Давайте, пацаны, ухожу, пока-пока. Давай. Давай. Погоди, не уходи, блядь. Че? Игорёк, пока. Да нормально все. А, пока-пока. И вот, помни, что... Можешь. И помни, что... Уходя, уходи. Да. Игорь, я... не уходи. А то без тебя так хорошо. Я за вами слежу. Все, всем пока-пока. Пока-пока. Куда сейчас там, блядь, будешь чать и ухо крахмалить? Хули там? Все там непонятно. Люцифер пишет, я, говорит, все смеюсь с этих потугов Грача оскорбить. У собака, ну ты собака. Видимо, пунктик у пернатого зоофила. Google 07. Вот не слушаешь старых, не пались. Как скажешь про стрим, так калы разбегаются. Сейчас телефон светанул, прилетело. Очень может быть. Очень может быть. Уже и позвонить-то некуда. Что за... Блин. А какой-нибудь... Хоть МБАшку какую-нибудь доебать, что ли? Ай, заебали нахуй. Кто там? Чё там? А тебе, кстати, чё сейчас не звонят сейчас? Да вот сейчас вот только что звонили. Люди, которые ставят переадресацию, я уже не знаю, как с ним бороться, блядь. Я говорю, я уже заебался, блядь. Я им макраме, блядь, ебать, на Авито продаю, блядь. И, блядь, я что только не делаю, ебаный рот. И такси вызываю, блядь. И сам я таксист, блядь. Ебаный, это пиздец. Мне надоело уже эта хуйня. Блядь. Постоянно, блядь. Ну, всякую хуйню. Я даже, блядь, у меня даже... Блять, не хватает фантазии, блядь. Я бы даже такое не придумал. Это вы макраме продаете? Как подъехать посмотреть? Я говорю, ты голос свой слышишь, блядь, ебаный. Я похож на человека, который продает макраме, блядь. Скажи, приезжай, я из тебя макраме, сука, сделаю. Так там города, я тебе говорю, разные, блядь. Начинаются звонки 4 утра, блядь, и заканчиваются в 2 часа ночи, блядь. Ебаный рот. Я говорю, порой забываешь выключить нахуй, ну беззвучно поставить. Все, пиздец, наказали тут же нахуй. Я тут наткнулся. ООО «МБА Финансы». Это коммерческая компания, являющаяся частью крупнейшего чешского холдинга, действующего не только на территории России, но и по всему миру. Чего-то я сомневаюсь, что в другой стране может быть «МБА Финанс». В России действует с 2009 года. Адрес официального сайта «МБА Фин». Вот адрес. Ага, сейчас зайдем. «МБА» имеет 2 представительства. Офисы расположены в Москве и... барабанная дробь в Брянске, в котором находится контактный центр, из которого специалисты, блять, осуществляют исходящие звонки. Телефон горячей линии. Линия является бесплатной, но не круглосуточной. Так, по отзывам сотрудников, звонки они могут принимать до 19 по Москве. 10. А, все, приехали. А ты где читаешь-то это? А, тут какой-то финтолк. Финтолк.ру. Это в чате или не? Не-не, это страничку я открыл параллельно. Я понял. Вон Алексей Прохоров скинул, короче, номер. Сейчас загляну. Где что? Так. Так. Так было же, было уже. Скидывал он уже этот номер. Давай попробуем еще разок. 916. А Нихилу, слушай, ты тут отходил, ты слышал про бабку-то, историю-то страшную? 752-07. Ну окей, пробуем набрать. Звонок. Вы позвонили в отдел по сопровождению задолженности. У вас есть задолженность? Нажмите 1. Произвели платеж и хотите его подтвердить? Нажмите 2. Короче, нахуй это, блядь. Вам звонили с нашей компании или мы вам прислали смс? Нажмите 3. Понятно. Хотите связаться с оператором? Нажмите 0. Как тут нажать 0, блядь? И как 3, блядь? Опа. А, вот. Заебись. Выше. Бля. Сука. Так, Владимир Косолапов. Охеревшие звонилки два раза в день Вербоконнект. Да Вербоконнект это лошьё ёбаное. Вежливый до тошноты, как говорится. Давай попробуем набрать. Так, 8-991-900-1-482-1296. Кто это? Вербоконнект, да? Ну, сейчас посмотрим. Алло. Алло, здрасте. Алло. Алло, алло, здрасте, здрасте, говорю. Да, слушаю. А что вы нам страшных телок привезли? Давайте каких-то, можно других всех посмотреть, других привезите. Хули вы эту бабку привезли, блядь, ебаная. Давайте других везите. Ну, кому звоните? Ну, кому мы телок у вас заказывали, блядей заказывали, привезли каких-то страшных, одна вообще бабка, блядь. Один у нас товарищ, или там, блядь, продувал это, воздух спускал, что-то там пиздец. Давайте нормальных молодых везите, ебаный рот. Вы кому звоните? Вы не туда попали. Блядь, ты что, дурак, что ли? Кому? Вам, ебаный в рот. Кому я звоню? Я говорю, звонили по этому номеру, заказывали телок. Ты что, не всекаешь, не отдупляешь там, что ли? Ничего. Я говорю, нормальных везите. Вы что нам привезли, блядь? Хуй пойми кого, блядь. Ты сам-то где находишься? Ты что, лошадь, ёбнулась, что ли, в сауне, где я нахожусь? Ты что там, блядь, одурела, что ли, или что, нахуй? То есть на сауне, ты перегрелся или я, блядь? Ты что несешь, харя сутенёрская? Одурела, блядь, что ли? Какой? Ты что, заблудилась какой, там, блядь? В каком городе не знаешь, блядь, ёбаный рот? Ты там хлебные карточки не потеряла, блядь? Дитя войны, блядь. Я говорю, давай нормальных вези, ёбаный рот, блядь. Дура, ёбаная, привезла какую-то хуйню нам, блядь. Нормальных вези красивых молодых тёлок, блядь, придурок, блядь. Хуль ты привез, блядь, ёбаный рот. Шлак этот ёбаный, блядь. Нахуй они нам нужны, блядь. Давай нормальных вези. Не слышал, что ли, блядь? Ты попал в республику Коми. Ошибся номером. Да ты чё, ёбаный в рот. Ну, значит, Коми вези. Там чё, давай Коми. Мне похуй. Коми, хуёми. Вези нормальные. Главное, чтобы нормальные были. Пусть Коми будут. Мне хоть с Башкирии, лишь бы симпатичные, блядь. Ты сама дура, ебаный в рот, ты что несешь? Я тебе говорю, мне без разницы, откуда они будут. С Коми, хуёми, мне без разницы. Главное, чтобы были нормальные, блядь. Ты мне, сука, перед людьми позоришь, блядь, ебаный в рот. Заказали нормальных, привезли какое-то говно, ебаный в рот. Одно, блядь, вообще лет 70, ты что? А, 80, ебаный в рот. Нихуя, и там все манжеты засохли, блядь, воздух не сходит, блядь, ебаный в рот. Давай нормальных привези, наверное, с Коми или с Куми, мне попы. Хоть с Башкирии, хоть с Калмыкии, блядь. Главное, чтобы были молодые, нормальные. Понимаешь, не? Ой-ой! Он ушел, Серег, ушел. Ебаный в рот, сука. Сбежала. Че, еще разок? Ну, конечно, давай попы. Да ебем его. Зайдем его, дурак. 1-1, что там? Починил, Вась, починил, да. 8-2. 12-96. 12.96. Что тут за фигня? Ну, ебаный. Пиздец, блядь. Да. Алло. Ну ты чё, сука, трубу да, бросаешь? Да. Ты привезёшь тёлок-то или нет, блядь? Скажи, блядь, ебаный, чё ты бросаешь трубу, блядь? Алло. Слышь? Что ли, блядь? Или чё? Так кто, блядь, говорит? Вообще-то не могу понять. Что ты нахуй понять не можешь? Я говорю, тёлок вези нормальных, дура ты сутенёрская, блядь. Прихули ты нам привезло, блядь, вот это вот, сука, в шлак этот. Нормальных можешь привезти, не? Нормальных тёлок. Хули ты стариков, блядь, бабок этих привез? кто, блядь, кто тебе нахуй телок заказывал? Ты первый раз нормальных привез, должен нормальных был привезти, а привез какую-то хуйню. Вези, давай всех посмотрим, нахуй. Это кто это? Говори, кто это сначала. Ты что, бля, ебанулся, что ли, ебаный? Я тебе говорю, кто это, бля, ебаный? Я у тебя заказывал телок, ты привез нам телок, но они страшные, нахуй. Увози их отсюда, нахуй, а то мы их сожрем, блядь. Привези других нормальных, бля. Хули ты этих бабок нам привез, блядь? Кто это? Ты что там, ты сука, заблудился, что ли? Дубина, пока я спокойно с тобой разговариваю. Кто это и куда? Говори, кто это сначала. В смысле, кто и это? Я тебе, блядь, ты что там в натуре, сука, блядь, ебать, луженый, что ли, или что? Ну понятно? Тебе да раз. Говори, кто ты такой, блядь, придурок, ты заебал, ты говори, я такой-то такой. Что такое? Какой-то такой-то, блядь, размер ботинок тебе не сказать, ебанат, блядь, ебаный. Привезешь телок, увидишь, кто я такой и что я такое. Ты что там, блядь? Да пошел ты нахуй, придурок, долбоел, блядь. Ты вся хуй, обезьяна ты, блядь, ебаная, блядь. Ты что там, дура, охуела, что ли, или что, нахуй? Тебя куда нахуй несет, блядь? Вышел, ты, блядь? Серега. Давай еще раз, нахуй. Еще раз, конечно. Какой-то карпанус, да? 482? Да, ну что-то, по-моему, он косит, по-моему, под Горбоносова. 1296, набираю. Слышь, курносый, блядь, ты чё трубу бросаешь? Я понять не могу, блядь. Иди нахуй. Ты кусай за хуй, я тебе говорю, обезьяна ёбаная. Ты чё нахуй в натуре там, блядь? Пошёл нахуй, ты кто такой-то? Слышь, ты ебанутый, я тебе говорю, вези тёлок нормальных, лошадь ты в рот ёбаная. Ты чё там, блядь? Иди нахуй отсюда. А, иди нахуй, иди на... Ты чё другое знаешь, дура, блядь? Маргариновая, блядь, пиявка, сука, дерьмантиновая. Вышел. Да, ты голову греть ему, блядь, дальше. 482. Серега только разошелся, поорать надо на кого-то. Конечно, я без этого спать же не могу. А тут горбоносый попался, блядь. Девять, девять, один, 482, ага. Пошел нахуй. Ты че орешь, ебанутый, блядь? Я тебе нормальный вопрос задаю. Ты че в натуре, дура, разоралась там, блядь? Иди нахуй, долбоёб. У тебя че там, дискомфорт в интимной зоне, что ли? Или че нахуй? А? Или тебе стринги жмут, блядь? Ты хуйня пиковая. Я вопрос прямой задаю, интерес проявляю. Ты козлина, блядь. Слышишь меня, не? Вышел. Все там началось, блядь. Набирай еще. Набираю. Посла, блядь. О, белка, привет, привет, белка. Абонент недоступен. Ну-ка еще разок. Слопат, блядь, ебаный рам. Так мило общались интеллигентно. Чего он начинает, блядь? Он просто не знал, что сказать. У него слова кончились. Ну, блядь, такое бывает. Я же говорил, книжек надо читать больше, блядь. Генерал, привет, привет. Олег, привет, спасибо, спасибо. Надо добить, конечно, добьем, блядь. Все, короче, выключил телефон. Не набирается. Ой, белочка. Нет, белочка. Ну, пиздец, блядь, ебаный урод. Так расстроили дяди Сережу. Ну, я же не могу на семью орать, правильно, блядь? Я с семьей вообще, блядь, крайне ласков, блядь, ебать. Как я могу? Запишите, говорит, для последующих стримов. Ну, вот тут давай запишем. Записали. Записали, надо подписать как-то его. Да. Как подпишем? Напиши, проститутки трубку не берут. Проститутки. Напиши сутенер. А, сутенеры трубку не берут? Сутенер, да. Я там колется, это вообще нормально. Она ее опять рвет просто. Она ест мясо и забрызгивает мясом все вокруг. Слышишь, какое нахуй мясо на ночь? Ты что там начинаешь, мини? Ты что спалил-то всю эту... Все. Так она... Сижу тут втихушку, блин. Она меня кусает, мясо откусывает просто. Да все, все, вы намазались, ебать. Нихуя себе. Олег предлагает тоже вариант проститутки коми. Ну, Гугл, Лобачевского нет, я за него. Тоже всех обнимаешь, а потом режешь, да? И какой резать-то? Какой смех, да-да-да. Я тоже самое тебе. А, про меня? Давно стрим идет? Ну да, давно уже, да. Уже давно. Сейчас скоро уже заканчивается. Василий, вы вначале все пропустили. Было намного интереснее. Ну, да. Там у нас этот жог, нахуй. Антикалушка, блядь. Ходок по бабкам. Бабкин друг у него. Новый прицеп у него, новый навес. Бабкин друг. Был в начале. Да, Пупочкин-то был. Без Пупочкина ни один стрим не проходит вообще. Да, Вася вообще красавчик. Просто капитальный же есть красавчик. Это да. А, это была Владимир Кослапов. Это была петушня из Вербы, да? Да и Верба, они вообще там пшуганные, пуганные вообще. Они тени свои боятся. Мне такие звонили тоже, ну, по переадресации. Пацан с Новосибирска. Ну, там такие, блядь. Вот прям один в один по КБ. Это же, по-моему, одна хуйня, если не ошибаюсь. По КБ, ребят, НСВ. Если, короче, прям вот такие жесткие звонят, там, и зарежем, короче. Эту хуйню, ребят, ставьте переадресацию сразу на меня. Я таких прям пиздец как люблю. Прям сильно-сильно, блядь. Блядь, мне с такими пообщаться, я прям нихуя, я, блядь. Один раз поговорил, я 3 дня с, блядь, такой приподнятом настроении нахожусь, блядь. И, даже кушать не могу потом, блядь. Ёбаный рот. Зарежу, отрежу, прищью, да. Ой, блядь, да, это вообще пиздец. Я тогда слушал, блядь, жалко, я тогда не мог говорить, когда он говорит, будешь мой отрезанный залупа мой будешь сосать. Кого сосать, если я его отрезали? Ёбаный, чё болтаешь, чё несёшь? Отрезали, блядь, сосать. Ты отрезал, да, ты чё не молотишь? Дурак ёбаный, блядь. Ой, блядь, сука. Они мне прям пиздец нравятся. Как такая, блядь, ебать. Такие дуры, блядь. Владимир Косолапов, возможно, на зону звонок? В смысле, чё? Возможно на зону? Почему невозможно, блядь? Чё, я не выходные понял, вообще, чё, ну, не знаю, сказать? Там зоны, ну, то, что, возможно, мы на зону дозвонились. Свербы нет, это, Свербы Коннект, они не в зоне, это, видишь, это коми, короче, коми. Алексей Прохоров, насчет Верба, это ПКБ, мне названивают. Ну да, да, это какая-то там, это, отделение какое-то, ответвление говновой конторы этой. Ну что, есть там еще номера, нет? Не, что-то тишина. Ребятки, что, еще есть какие-нибудь такие? Ребят, что там, скайп не кончились, деньги на скайп? Да нет, еще есть. Я ж закинул перед во время этого. Стрим начался. Мини превращается в Макси. Почему? Потому что я ем мясо? Ну, поэтому? Она же не печенюшки жрет. Она же знает, что я ее задушу. Ну да, большая разница. Или, блядь. Так, чё, ребятка, где еще вот, блин, сука, вот жалко, у меня телефонов тоже нету, ну, у меня только этот был такой сладенький. Этот хороший. Чё, из этих больше ничего не помню? А? То, что записано. Нет, понты все. Не превращается в Макси. Мясо сейчас налупится, жареные свинины, блядь. Нет, жареное я не ем. Нет, она этот, как это называется? Этот. Кто? Мяско. Сейчас скажу, как это, типа... Карбонат? Да, типа карбонада. А, понятно, соленое, то есть, консервное, отлично, да. Прям вообще, лучше печенье нет, гораздо. Нет, не соленое. Сырое. Точно, сырое, прям просто мороженое прям грызешь. Да? Ну да. Да? Ага. Ну да. Да? Понял, не понял. Чего? Вы спорите, что ли? Я не понял. Нет, нет. Да что такое? Юрий Гагарин, нихера ты не видишь. Он видит лучше, чем ты слышишь. А это кто написал? Белка. А, я все вижу. Василий Пупочкин, мясо в десятки раз полезнее печенек. Миню, не слушай их. Ну так я тоже говорю, что норм. Сейчас бы копченой курочки, говорит Людмила Егорова. Я соглашусь, я бы тоже копченой курочки съела бы. А мы что, сегодня... мешает? А нету. Мы такие сегодня... нету, и время уже много, как бы. Сегодня едем такие, и такая, знаешь, большой билборд, что форель 200 рублей за килограмм. Миня аж слюной было лобовое стекло забрызгало. Говорит, давай заедем. Я говорю, ну блин, да давай, говорю, заедем. Сделали свои дела, заезжаем, приезжаем, а там килька, сука, блядь. Вот чуть-чуть крупнее, блядь, карася. Она такая носом повела, такая, говорит, да ну ее нахер, говорит, мелочи тут. И все. И пошли за йогуртом, короче. Да, было вообще такое дело. А я еще таковой говорю, Вова, говорю, да может уже не поедем в тот магазин? Он говорит, ну раз ты хочешь рыбу, а я рыбу вообще люблю соленую, ну, я сама солю. Он говорит, да нет, раз ты хочешь, говорит, все, поехали. Он меня специально повез в тот магазин, мы приехали, я когда увидела эту рыбу, я говорю, да ну нафиг, говорю, все, говорю, едем обратно домой. Улов не удался. Вова, ты же знаешь, за такие Гагарин превратится в Иосифа Давидовича и по старой традиции избранного народа начнет говорить. Ну, что-то не совсем понимаю, о чем ты, ну да ладно. Ну, очень интересно все равно. Ага, йогурт и рыба, замена, топчик. Ну, а почему бы вообще, нет? Вообще, ну. Тоже сладенькая же. Рыбка сладенькая и йогурт сладенький. Ну да, ну да. Нормас, нормас. Я, ну, и ты же, Серег, ты же знаешь, что как спортсмен, да, что лучше килограмм мяса, чем килограмм печенек. Ну, базара нет, конечно, там углеводы, блядь, сахар, нахуй, мучное, нахуй оно надо. Да, плюс там всякие улучшители, разрыхлители, всякая хуйня непонятная. С другой стороны, смотря какое мясо, и одно дело, если ты будешь есть отварную говядину нежирную, или ты будешь здесь жареную свинину, блядь, да, разница есть? Ну, конечно. Ненавижу свинину. Ну, вообще-то мы дома не жарим. У нас либо я готовлю все в духовке, как бы жареного у нас нет. Делаете? А? Шашлык делаете? Шашлык? Дома нет. Дома нет. Понятно, что нет, мангала у вас на балконе не стоит, я понял. Естественно. Да, вообще. Мы на конечно... Кто же жарит? А то мы живем на пятом этаже, вот так вот какой-нибудь залетит к нам, а мы ж тут бабки-то не живут. Перепутают. Ну, поди. Ты же сама говорила, что тут две бабки есть поблизости. Нет, ну соседки-то есть. Серег, тут Владимир Косолаповский номер, не знаю, доступен, нет. Я сейчас попробую его набрать. А чей номер? Не знаю, доступен или нет. Ну, сейчас посмотрим, кто это. Я Владимир, кто это? Так, набираю. Че там за матершинник у вас? Где? Где у нас? Вообще никто не матерится. Ты что, мы, блядь, все вы трое? Вы позвонили в отдел по сопровождению задолженности. Все понятно. У вас есть задолженность? Нажмите 1. Понятно. Произвели платеж и хотите его подтвердить? Нажмите 2. Вам звонили с нашей компании или мы вам прислали СМС? Понятно. Неинтересно такие. Люцифер, у нас тут уже минус 20. Привет, Северов. Ёшки-матрюшки, нахер надо? О, Глюкоза, привет, привет. Давно тебя не было, Глюкоза. Глюкоза, вечер в хату, здоровенькие булы, как ваше ничего. Белка, так приезжайте к нам на море, в залив, на остров Попова. Там вам и рыба, и крабы, и креветки, и всякая херь, и баня тоже, и бассейн. Это где, Серег? Это на Дальнем Востоке. А что там, тепло? Ну, там море есть, там сейчас не особо тепло, там сейчас шторма, сезон тоже, что-то, холода, морозы. Не... Белка, спасибо, конечно, за предложение. Благовещенск, мы... Дальний Восток, там это Владивосток, все дела. Ну-ну-ну-ну-ну. А было бы круто, короче, всем антикалам, короче, где-нибудь летом словиться и, короче, как рвануть куда-нибудь на тачках, вот прям вот, чтобы вообще. Ну да. Ты на мотоцикле, блядь. Но я на своем не решусь так далеко ехать. Белка пишет, у них сейчас плюс 16, видишь, живут же люди, блядь. Ну да, неплохо. Игорёк, а у тебя сколько сейчас плюс? А мой генерал-майор от нас убегает. Пока, работа. Давай счастливо. Работай хорошо. Пока, генерал, пока. Белка говорит, не пиздите. Чего она ругается на нас? А Игорь говорит, у нас в Краснодаре плюс 12. Домонэнхафт. Я там служил в Биробиджане. Это же Еврейская республика. Это же, по-моему, в другой стране. Еврейский автономный округ. Ну, это... Не там это маленько что-то. Ну это же чуть-чуть не там. Василий Попочкин. Ага, слет антикалов. А потом в горах начнут коллагенство гореть. Не, мы мирные люди. Но наш бронепоезд всегда на запасном пути, блядь. Мы ж только на злых. Мы на злых людей мы сами волки, а так-то мы добрые граждане. Совершенно в сапоги. А я перепутал, извините. Ну да, ничего бывает. Добрых вечеров, мольчики. Слово моль. У меня все гуд. Мини-печеньки. Где печеньки? Это глюкоза нам пишет. Не надо и печеньки. Ест печеньки, глюкоза. Не мясо, а печеньки. Нет. Пускай мясо ест. Да я вообще не буду больше ничего жрать. Вообще не буду ничего жрать. Все. Белка, я в зимней форме, как дура. На улице плюс 16. Василий Пупочкин, мирный до тех пор, пока по 0,5 не всадите. Василий, родной, я вообще не пью. Да, да. Из мелкой посуды. Из пластиковой. Антикалушка, привет, дорогой. Его здесь нет глюкоза. Ну, он в чате вон есть. Пишет. В чате там есть. Сидит там Мушина Крахмалев. Да, пускай, ему не жалко, он свой. Вообще в доску свой. Не, пускай, конечно. Конечно. Тем более, что мы сегодня за него сколько узнали нового, ёбаного. Открываем с новой стороны, братана. Да, вообще, вот, каждый, да, век живи, век учись, блядь. Кушай, Минечка, кушай. И никого не слушай. Спасибо большое. Да на здоровье, господи. Мне ж потом отрабатывать на трене. Что тебе на красненькое, это хватит уже? Минус встретишься с антикалушкой, Серега, начнешь пить. Ой, ты знаешь, сколько у меня в жизни было вот людей, которые говорят, поведешься со мной и начнешь пить. Хуй, так и не начал. Да-да-да. У меня свое собственное мнение есть и свое собственное видение ситуации. Так, Владимир. Да я тоже сменяюсь, что я говорю, пивун, я вон полбутылки коньяка выпить не могу. Сколько пьешь ты его уже? Не, ну это сегодня... Я, короче, две бутылки коньяка пил неделю. Владимир, кто это? Глюкоза Гагарин персонально. Муа. Ой, спасибо. Спасибо, глюкоза. Ну-ка, наберем, Владимир, кто это там? Тоже эти хуйманы, что ли, с Вербоконнекта? Сейчас посмотрим. Вы позвонили в отдел по сопровождению задолженности. Понятно. У вас есть задолженность? Нажмите. Произвели платеж, хотите его подтвердить? Мими. Мими. Давай, я готов. Да, что там этот, господи, робот опять. То же самое. Ай, ебаный робот. Не, короче, сейчас уже коллагенство не работает. Полезно, конечно. У нас 10:30 время, блядь. У вас там сколько, не знаю. Ну, уже это, блядь. У нас 10:30. Да. Ну, вот. Кому будем потихонечку сейчас сворачиваться, наверное. Да, наверное, пора, да. Согласен. Что, завтра у вас во сколько планируется? Не знаю, Игорь сделает объявление. Я что-то забыл, что он говорил. В 15 по Москве, по-моему. Ребята, следите за анонсами от антиколлекторов России. Завтра будет стрим. 15 будет... по Москве на антиколлекторах России, да. Ну, он, наверное, сделает. О, о, почетный подписчик. Белка. Ничего себе. Спасибо, почетный Белочка. Подписчик. Белка, спасибо. Белка, ну вот на втором уровне уже будут доступны скрытые ролики, которые вот сейчас лежат на заготовке. Они доступны со второго уровня. Если что, вдруг. Так, Кристи Зорко, да, у нас... Да. Да, глюкоза. Да. Так, еще глюкоза говорит, ну вот, пришла к закрытию. Ну, что поделаешь, мы уже сидим-то больше 3 часов. Да. Сидим тут, пиздим, блядь. От души нам. Да, Белк, спасибо, спасибо, сеструха. Ой. Что, ребятушки? Мини и добрую злюку в обиду не дадим. Василий же поддержит, ну, конечно, поддержит. Василий стеной вообще. Мини так смелость. Девчонки тащатся. Спасибо. Так, что-то пиликнуло. Пиликнуло? Дозвонились, наверное, блядь. Не, что-то или подписался кто-то, или что-то произошло. Ну хорошо же, что плохо, что ли, хорошо. Или... Ладно, ребята, давайте, всех обнял, приподнял, будем прощаться. Девочки, да. И мальчики, всех потихоньку. Девочек, ума! А мальчикам, короче, руку пожал от души душевно. Ребятушки, всем спасибо большое за то, что пришли к нам, поржали с нами, отдохнули с нами, пообщались с нами. Мы вас всех очень ценим, очень любим. Заходите к нам. И завтра в 15:00, да, Серег? По Москве. Да-да-да. На антиколлектах России. Приходите, будем рады всем. Да, Белка, да. Гагарин, меня приподними. Обязательно. Ребятушки, спасибо вам большое. Всем еще раз счастливо. Всем жму руки. Целую ручки, так сказать. Да вот тут Владимир говорит. А, все, простите, говори. Ребят, всем спасибо, кто к нам заходил. Всем, кто поставил лайки. Дизлайки, я не знаю вообще, кто это. Все пошли вон, кто суки. Поставил дизлайк, суки. А, все... Это Вова, все, вот у меня тут вот сидит, тут шепчет мне. А, ребят, всем спокойной ночи, всем спасибо, кто к нам зашел сегодня, посмеялись, пообщались. Всем доброй ночи, сладких снов. Мини, пока. Пока, спокойной ночи.